Пистолет поднялся. Месье не верил собственным глазам, и его друг нацелил оружие на старую ворону. «Подожди!» — месье поднял руку. «Отойди!» — приказал Родни. «Я должен это сделать!» «Нет!» Рука его друга напряглась. Ствол был направлен на беззащитную женщину в механическом кресле. Она была матерью им всем. Она убаюкивала их, лежащих в колыбельках и на ковриках. Ее голос вспоминался им во время стажерства и позже. Отшвырнув парту, Фрэнки метнулся к Родни. Элли завопила. Когда пистолет громыхнул, месье бросился в сторону. Он почувствовал удар в живот. Внутри вспыхнул огонь. Он рухнул на пол, и тут пистолет громыхнул во второй раз. Кресло рывком отъехало в сторону, когда руку старухи свело судорогой. Месье упал, стискивая живот. Руки стали липкими и влажными. Лежа на спине, он увидел, как ворона обмякла в теперь уже неподвижном кресле. Пистолет рявкнул снова. Но этот выстрел оказался лишним. Ее тело лишь дернулось, как от удара палкой. Фрэнки налетел на Родни. Парни упали и сцепились. На шум в комнату ворвались охранники. Элли плакала. Она зажимала рану на животе мессии и оглядывалась на старуху. Она плакала по ним обоим. Мессия ощутил во рту вкус крови, и он напомнил ему тот случай, когда Родни ударил его в детстве во время игры. Они всего лишь играли, переодевались и изображали своих отцов. Вокруг него топали ботинки, у кого-то черные блестящие, у кого-то изношенные. Те, кто уже сражался, и те, кто еще только учится. Родни подошел к мессии. Глаза его были тревожно распахнуты. Он попросил его держаться. Мессии хотелось ответить, что он попробует, но боль в животе была слишком сильной, он не мог говорить. Его просили, чтобы он не отключался, но ему хотелось только спать, перестать существовать, не быть ни для кого обузой. — Будь ты проклят! — завопила Элли. Она кричала: это мессия, не Родни. Потом забормотала, что любит его, и мессия попытался ответить, что знает. Ему хотелось сказать ей, что она всегда была права. Он представил на миг детей, которые у них будут. Участок, какой получится, если объединить их фермы, и длинные непрерывные ряды кукурузы, как жизни, тянущиеся из поколения в поколение. Поколение людей, что держатся ближе к дому и друг к другу, занимаются тем, что умеют делать лучше всего, и радуются тому, что они не обуза друг для друга. Ему хотелось сказать все это, и еще много чего, очень много чего. Но когда Элли склонилась над ним, а он попытался заговорить, то смог лишь прошептать среди топота и криков, что сегодня был его день рождения. 57. 3 года спустя. Пока Элли готовила ужин, мессия переоделся. Сменив рабочий комбинезон, он вымыл руки, стер щеткой грязь из-под ногтей и понаблюдал, как грязь смывается в раковину. Кольцо на пальце было снимать все труднее, суставы стали жесткими и болели после работы мотыгой. Наступило время сажать рассаду. Намылив руки, он сумел таки стянуть кольцо. Вспомнив последний раз, как он уронил его в раковину, мессия аккуратно отложил его в сторону. Элли насвистывала в кухне, возясь у плиты. Когда она открыла духовку, мессия ощутил запах жаркого и свинины. Придется кое-что сказать жене. Им пока не по карману покупать свинину просто так, без особого повода. Грязный комбинезон отправился в стирку. Когда мессия вернулся на кухню, на столе горели свечи. Они держали их на случай аварийного отключения света, когда идиоты внизу переключались на запасные генераторы и принимались чинить главный. Элли это знала. Но прежде чем месье успел сказать ей что-то насчет жаркого или свечей, либо сообщить, что урожай фасоли будет не столь хорош, как он надеялся, он увидел ее сияющую улыбку. Так сиять она могла только по одной причине, но это было невозможно. «Нет», — сказал он, не смея поверить. Элли кивнула. В глазах у нее блестели слезы. Когда он к ней подошел, они уже струились по щекам. «Но наш билет выпал совсем недавно», — прошептал он, обнимая ее. Элли пахла сладким перцем и шалфеем. Он ощущал, как она дрожит. Элли всхлипнула. Радость переполняла ее настолько, что ее голос дрогнул. «Док сказал, что это случилось в прошлом месяце, во время нашего окна, мисс. У нас будет ребенок!» Волна облегчения затопила мессию целиком. Облегчение, а не радости. Облегчение из-за того, что все закончено. Он поцеловал жену в щеку, и к перцу с шалфеем добавилась соль. «Я люблю тебя!» — прошептал он. «Жаркое!» Она высвободилась и метнулась к плите. «Я собиралась сказать тебе после ужина. Все равно рассказала бы сейчас, иначе пришлось бы объяснять про свечи!» — рассмеялся мессия. Он налил два стакана воды и дрожащими руками поставил их на стол, пока она наполняла тарелки. От запаха жареного мяса у него потекли слюнки. Он уже предвкушал, каким жаркое окажется на вкус. Это будет вкус будущего, вкус грядущего. — Не дай ему остыть! — предупредила Элли, расставляя тарелки. Они сели и взялись за руки. Мессия мысленно выругал себя за то, что не надел кольцо. — Да будет благословенна эта пища и те, кто питает ее корни! — произнесла Элли. — Аминь! — завершил мессия. Жена сжала его руки и лишь потом взялась за вилку и нож. — Знаешь, — сказала она, разрезая жаркое, — если будет девочка, назовем ее Элисон. Насколько я могу вспомнить, всех женщин в нашей семье звали Элисон. Мессия задумался, насколько далеко могла простираться эта семейная память. Вряд ли очень далеко, иначе это стало бы необычным. Пережевывая мясо, он поразмышлял над предложенным именем. «Ладно, пусть будет Элисон», — согласился он, и подумал, что со временем ее тоже будут звать Элли. «Но если родится мальчик, мы сможем назвать его Кэм». «Конечно!» — Элли подняла стакан. «Это ведь не имя твоего дедушки?» «Нет, я никаких Кэмов не знал. Просто мне нравится, как это имя звучит». Он поднял стакан с водой и некоторое время его разглядывал. Или он все же знал какого-то Кэма? Откуда иначе он взял это имя? Были ведь какие-то кусочки прошлого, скрытые от него. Например, он не мог вспомнить, откуда в него рубец на шее и шрам на животе. Такое имелось у каждого. Эпизоды прошлого, которые люди не могли вспомнить. Но у мессии их было больше, чем у остальных. Вроде его дня рождения. Его просто с ума сводило, что он не мог вспомнить, когда у него день рождения. Ну что в этом такого трудного? Третья смена. 58. Бункер номер 1. 2345 год. Сэр? Под его ногами гремели кости. Дональд пробивался сквозь тьму. Крылатые псы разбегались при звуке голосов. «Вы меня слышите?» Завеса тьмы раскололась. Веко приподнялось с легким потрескиванием, как крышка его капсулы. «Боб!» Дональд съежился внутри этой капсулы. «Как Боб!» «Сэр, вы очнулись?» «Кожа такая холодная!» Дональд сидел, от его голых ног поднимался пар. Он не помнил, как его укладывали спать. Он помнил врача, как был в его офисе, Они разговаривали, а сейчас его будет. Выпейте это, сэр! Это Дональд вспомнил. Он помнил, как его будили снова и снова, но не помнил, как засыпал. Только пробуждение. Он сделал глоток. Ему пришлось сосредоточиться, чтобы заставить горло работать, заставить его глотать. Таблетка. Ему полагалось дать таблетку, но ее не предложили. «Сэр, мы получили указание разбудить вас!» «Указание, правила, протокол!» «У Дональда опять проблемы!» «У Троя! Может, проблемы у этого Троя?» «Кем он был?» «Дональд выпил столько, сколько смог!» «Отлично, сэр! Сейчас мы извлечем вас из капсулы!» «У него проблемы!» Его будет только тогда, когда у него проблемы. Извлекли катетер, затем иглу из руки. Что я? Он кашлянул в кулак. Голос у него стал как оберточная бумага. Тонкий и хрупкий, невидимый. Что случилось? Спросил он, крича, чтобы добиться хотя бы шепота. Двое подняли его и усадили в кресло-коляску, которую удерживал третий. Вместо бумажного халата его накрыли мягким одеялом. На этот раз не было ни шуршения бумаги, ни зуда. «Мы кое-кого потеряли», — сказал кто-то. «Бункер! Погиб бункер! И в этом опять будет виноват Дональд!» «18-й!» — прошептал он, вспомнив свою последнюю смену. Двое переглянулись, открыв рты. «Да!» — подтвердил один из них с трепетом в голосе. «Из 18-го бункера, сэр! Мы потеряли ее за холмом! Утратили зрительный контакт!» Дональд попытался сосредоточиться на этом человеке. Он вспомнил, что потерял кого-то за холмом. «Элен! Жену! Ее до сих пор ищут! Надежда еще осталась!» «Расскажите!» — прошептал он. «Мы сами не понимаем, как такое произошло, но одна из них скрылась из виду. Чистильщица, сэр!» «Чистильщица!» Дональд обмяк в кресле. Кости у него были холодными и тяжелыми, как камень. Это было вовсе не Элен. «За холмом! И нам позвонили из 18-го!» Дональд приподнял руку. Она дрожала и все еще была частично онемевшей после сна. «Подождите!» — прохрипел он. «Говорите по очереди. Зачем меня разбудили? Мне больно разговаривать». Один из будивших кашлянул. Дональда укрыли одеялом до подбородка, чтобы он не дрожал. Он даже не сознавал, что дрожит. С ним были так почтительны, так вежливы. Но почему? Он попытался разогнать туман в голове. «Вы приказали разбудить вас? Таков протокол!» Взгляд Дональда переместился на капсулу. Она все еще исходила паром, отдавая холод. В основании капсулы находился экран. Сейчас Дональда внутри не было, и показатели его жизнедеятельности не выводились. Только значение медленно поднимающейся температуры. Температура и имя. Не его имя. И Дональд вспомнил, что имена ничего не значат, кроме тех случаев, когда у человека нет ничего, кроме имени. Если никто не помнит другого, если пути людей не пересекаются, тогда имя означает все. «Сэр! Кто я?» — спросил он, глядя на небольшой экран, ничего не понимая. — Это же не его имя. — Почему меня разбудили? — Вы сами приказали, мистер Турман. Одеяло уютно окутывало плечи, кресло развернули. С ним обращались уважительно, как с человеком, обладающим властью. У этого кресла колесики совершенно не скрипели. «Все хорошо, сэр! Голова скоро прояснится!» Он не знал этих людей, они не знали его. Доктор ведет вас в курс дела. Никто никого не знает. Сюда! И тогда любой может быть кем угодно. В эту дверь! До тех пор, пока не имеет значения, кто командует. Один может поступать правильно, а другой может поступить справедливо. Прекрасно! Одно имя не хуже другого. Пятьдесят девять. Бункер номер 17. 2312 год. Час первый. Бунт происходит перед наступлением тишины. Это всемирный закон, потому что шуму и крикам нужно от чего-то отражаться, подобно тому, как телам необходимо пространство, чтобы падать. Джимми Паркер находился в классе, когда начался последний из больших бунтов. Это был день накануне очистки. Завтра у них отменят занятия в школе. Из-за смерти человека Джимми и его друзьям подарят несколько лишних часов сна. Отец будет работать в IT сверхурочно, и завтра днем мать настоит на том, чтобы они отправились вместе с его тетей и кузенами смотреть, как светлые облака плывут над ясно видимыми холмами, пока небо не станет темным, как сон. Дни очистки предназначались для валяния в кровати и общения с семьей, для успокоения недовольных и усмирения бунтов, так сказала и миссис Пирсон, выписывая на доске законы из пакта. Мел постукивал и поскрипывал, оставляя пыльные линии, перечисляющие все причины, по которым человек может быть отправлен на смерть. Уроки гражданского права накануне изгнания, предупреждения перед еще более суровыми предупреждениями. Джимми и его друзья ерзали и учили законы, всемирные законы, которые очень скоро утратят силу. Джимми было 16. Многие его друзья скоро переедут и станут чьими-то тенями-стажерами, но ему предстояло учиться еще год, чтобы пойти по стопам отца. Миссис Пирсон закончила писать на доске и заговорила о серьезности выбора партнера по жизни, о регистрации отношений в соответствии с пактом. Сара Дженкинс слегка повернулась и улыбнулась Джимми. Уроки гражданского права и биологии переплелись, гормоны заговорили одновременно с законами, карающими за невоздержанность. Сара Дженкинс привлекательная. В начале года такая мысль не приходила Джимми в голову, но теперь он это увидел. Сара Дженкинс была привлекательной и умрет всего через несколько часов. Миссис Пирсон попросила добровольца прочесть отрывок из пакта, и в этот момент за Джимми пришла его мать. Она ворвалась в класс без предупреждения, смутив сына. Для Джимми конец его мира начался с горячих щек и шеи и перекрестных взглядов одноклассников. Мать ни слова не сказала миссис Пирсон, даже не извинилась за вторжение. Она быстро прошла между партами той походкой, которая у нее бывает, когда она злится, вытащила Джимми из-за парты и вывела из класса, крепко держа за руку, заставив парня гадать, что же он натворил в этот раз. Миссис Пирсон буквально онемела. Джимми взглянул на своего лучшего друга Пола, увидел, что тот улыбается, прикрывая рот ладонью, и удивился, почему неприятности обошли его стороной. Они с Полом редко попадали в неприятные ситуации поодиночке. Единственный, кто произнес хотя бы слово, оказалась сэра Дженкинс. «Ты рюкзак забыл!» — успела она крикнуть. До того, как захлопнулась дверь класса, ее голос поглотила тишина. Другие матери еще не тащили детей по школьному коридору. Если они и придут, то случится это намного позднее. Отец Джимми работал среди компьютеров и многое узнавал первым. На этот раз он опередил других, лишь на секунды. По лестнице уже шли люди, и поднятый ими шум пугал. Лестничная площадка на школьном этаже гудела, вибрируя от опыта множества далеких ног. Постукивал ослабевший болт в одной из опор перил, создавая впечатление, что вскоре бункер просто развалится из-за вибраций. Мать ухватила Джимми за рукав и потянула к спиральной лестнице, как будто ему все еще было 12. Озадаченный Джимми на секунду уперся. За прошедший год он перерос мать и сравнялся с отцом, и было странно получить такое напоминание, что он уже сильный и почти мужчина. Куда они идут? Топот ног внизу становился громче. Когда он стал сопротивляться, мать обернулась. В ее глазах он не увидел гнева, брови не хмурились. Глаза у нее были распахнутые и влажные, и блестели совсем как в те дни, когда скончались дедушка и бабушка. Шум внизу пугал, но настоящий страх охватил Джимми именно в тот момент, когда он заглянул матери в глаза. «Что случилось?» — прошептал он. Джимми не выносил вида расстроенной матери. В его душе заскреблось что-то темное и непонятное, наподобие того бродячего кота с верхних этажей, которого никак не удавалось поймать. Мать не ответила, а лишь развернулась и потащила его вниз по лестнице, навстречу грохочущему приближению чего-то ужасного. И Джимми сразу понял, что мать не собирается его за что-то наказывать. Неприятности были не у него. Беда у всех. 60. Джимми не мог вспомнить, чтобы лестница когда-нибудь так тряслась. Казалось, раскачивалась вся ее стальная спираль. Она словно стала резиновой, примерно так, как кажется резиновым карандаш, если его покачивать, держа за кончик. Этому фокусу Джимми научился в классе. Хотя его ноги редко касались ступеней, он бежал, чтобы не отставать от матери. Они слегка немели от вибрации, передаваемой по стали напрямую в кости. Джимми даже ощутил вкус страха, как сухая ложка на языке. Снизу доносились гневные вопли. Мать крикнула что-то ободряющее, велела поторопиться. Они бежали вниз навстречу тому плохому, что поднималось наверх. «Быстрее!» — снова крикнула мать, и дрожь в ее голосе напугала Джимми больше, чем вибрация сотни этажей стали. И он торопился. Они миновали 29-й этаж, затем 30-й. Люди бежали в противоположном направлении, многие в таких же комбинезонах, что и у отца. На площадке 31-го Джимми увидел первого мертвеца. Казалось, что на затылке упавшего человека раздавили томат. Джимми пришлось обойти руки мертвеца, лежащие на ступени. Красные капли просачивались сквозь решетку площадки и падали на лестницу внизу, делая ее скользкой. На 32-м этаже вибрация стала такой сильной, что он ощутил ее зубами. Мать начала впадать в ярость, потому что они все чаще натыкались на людей, торопящихся наверх. Казалось, они не замечают друг друга, каждый был занят только собой. Теперь бегство стало слышимым, превратилось в топот множества ног. Звенящие шаги смешивались с громкими голосами. Джимми остановился, перегнулся через перила и заглянул вниз. Там, где лестница буравом уходила в глубины бункера, виднелись локти и руки пихающейся толпы. Джимми обернулся, когда кто-то протопал мимо. Мать крикнула, чтобы он не задерживался, потому что толпа уже окружила их, становясь все плотнее. Джимми чувствовал панику и гнев мчащихся мимо людей, и ему захотелось побежать наверх вместе с ними. Но мать кричала, чтобы он шел с ней, и ее голос пробился сквозь его страх до глубины его существа. Джимми протолкался ниже и взял мать за руку. Недавнее смущение уже сгинуло. Теперь ему хотелось, чтобы мать прижимала его к себе. Бегущие мимо кричали, что им надо идти в другую сторону. У некоторых были обрезки труб и стальные прутья. У других виднелись синяки и ссадины. У одного рот и подбородок заливала кровь. Где-то была драка. Джимми подумал, что она произошла на самых нижних этажах. Остальные, похоже, всего лишь поддались стадному инстинкту, потому что были безоружны и оглядывались. Это толпа, напуганная толпа. Но что стало причиной? Чего все так испугались? Среди топота послышались громкие хлопки. Крупный мужчина врезался в мать Джимми и толкнул ее к перилам. Джимми держал ее за руку, и они стали спускаться на 33-й, прижимаясь к внутренним перилам. «Остался последний этаж», — сказала мать, и он понял, что они идут к отцу. Нарастающая толчья двумя оборотами лестницы выше 34-го превратилась в давку. Людей стиснуло по 4 в ширину, там, где было место лишь для двоих. Джимми ударился запястьем о перила и втиснулся между ними и теми, кто пробивался наверх. Продвигаясь по паре дюймов, люди рядом пихались, толкались и кряхтели от усилий. Он понял, что в этой пробке застрянут все. Люди напирали, и он выпустил руку матери. Та рывком продвинулась вперед, пока его зажали. Он слышал, как она выкрикивает снизу его имя. Крупный мужчина, мокрый от пота и с отвисшей от страха челюстью, пытался протиснуться наверх. «Отойди!» — рявкнул он на Джимми, как будто ему было куда отодвигаться. Путь был один — наверх. Пока мужчина протискивался мимо, Джимми прижался к центральной колонне. От наружных перил донесся вопль. Толпа дернулась, кто-то ахнул, кто-то крикнул «Держись!» Кто-то заорал, чтобы его отпустили. А затем послышался пронзительный вопль, быстро затихающий внизу. Натиск тел ослабел. Джимми едва не стошнило от мысли, что кто-то рухнул с лестницы совсем рядом с ним. Вывернувшись, он вскарабкался на внутреннее перило, обнял центральную колонну и стал держаться, тщательно следя за тем, чтобы ноги не соскользнули в 6-дюймовый просвет между перилами и колонной, куда мальчишки так любят плевать. Кто-то немедленно занял его место на ступенях. Плечи и локти толкали его в лодыжки. Перила подрагивали, улавливая шаркающие шаги тех, кто поднимался. Он переместил ноги вдоль узкой стальной полоски, отполированной трением тысяч ладоней, и немного сдвинулся вниз к матери. Нога скользнула в просвет между перилами и колонной. Казалось, ему не терпится поглотить его ногу. Джимми выпрямился, боясь упасть в бредущую толпу и представляя, как испуганные руки швырнут его поперек лестницы в пустоту за перилами. Мать он увидел лишь, когда прошел половину оборота вокруг колонны. Толпа выдавила ее к наружным перилам. «Мама!» — крикнул он. Джимми ухватился за край ступеньки сверху и протянул к матери руку. Где-то в глубине толпы закричала женщина. Ее голова исчезла под ногами тех, кто занял ее место. Ее топтали, и вскоре ее вопли стихли. Толпа рванулась вверх и увлекла за собой мать Джимми, подняв ее на несколько ступеней. «Доберись до отца!» — крикнула она, сложив ладонь рупором. «Джимми! Мама!» Кто-то ударил его по голени, и пальцы Джимми соскользнули со ступеней над головой. Он взмахнул руками раз, другой, пытаясь удержать равновесие, но упал на море голов и покатился. Кто-то, защищаясь от его тела, врезал ему по ребрам, другой отшвырнул его в сторону. Джимми покатился к наружным перилам, по волнистой платформе, из острых локтей и твердых черепов, и время для него резко замедлилось. За пределами толпы, теперь упакованной по 5 в ряд, его ждали только пустота и долгое падение. Джимми пытался ухватиться за толкающие его руки. Перила все приближались, и внутри у него все сжалось. Он не мог разглядеть край. Он услышал голос матери, пронзительный вопль, различимый сквозь гул чужих голосов. Она могла лишь смотреть на него, не в силах что-либо изменить. Когда он соскальзывал по спирали из голов, перекатываясь и хватаясь за все подряд, кто-то крикнул, что надо помочь этому парню. Он и был тем парнем. Джимми выкатился на открытое пространство, Его отбросили в сторону те, кто пытался защититься. Он соскользнул между двумя людьми. Чье-то плечо угодило ему в подбородок, и он увидел наконец-то перила. Он вцепился в них, обвил одной рукой стойку. Когда его ноги задрались выше головы, тело скрутило, а плечо болезненно вывернуло. Но он все же удержался. Джимми так и завис, вцепившись в перила одной рукой и обхватив вертикальную стойку другой. Ноги его болтались в воздухе. Чье-то бедро прижало его пальцы к перилам. Джимми вскрикнул. Кто-то потянулся к нему руками, чтобы помочь, но напирающее снизу безумие оттеснило этих людей. Джимми попытался подтянуться и встать. Он взглянул мимо своих легающихся ног на пихающуюся толпу внизу за перилами. Двумя оборотами ниже находилась площадка 34-го этажа. Он снова попытался вытянуть себя, но вывернутое плечо вспыхнуло огнем. Кто-то мазнул ладонью по предплечью, желая помочь, и его отнесло наверх. Заглянув вниз, Джимми увидел, что площадка 34-го плотно набита людьми. Кого-то выталкивало с переполненной лестницы, кто-то пытался втиснуться обратно. Несколько человек выбрались из дверей IT в комбинезонах чистильщиков и с надетыми шлемами. Они бросились в толпу, и серебристые руки замелькали среди голов. Все лезли наверх, и снизу опять донеслись крики и хлопки, похожие на звуки лопающихся воздушных шариков, только намного громче. Пальцы Джимми на перилах разжались, вывихнутое плечо сильно болело и больше не могло выдерживать его вес. Соскальзывая, он вцепился в стойку перил другой рукой. Влажная ладонь не удержалась на стальном пруте, и он завис, цепляясь за ступеньку возле основания опоры. Он попытался нащупать ногами перила внизу, но ощущал лишь руки, гневно отталкивающие его ботинки. Поврежденное плечо снова вспыхнуло болью. Джимми закачался на одной руке, на мгновение завис. От испуга Джимми вскрикнул. Он звал мать, вспоминая, что она ему сказала. «Доберись до отца!» Подняться и снова залезть на лестницу он не мог. В него не оставалось сил. И места там не было. Никто ему не поможет. Вокруг него толпа. И все же он висит здесь совершенно один. Джимми сделал глубокий вдох. Повисел еще секунду, глядя на набитую людьми площадку под собой. И разжал пальцы. 61. Два оборота спиральной лестницы промчались мимо. Два оборота распахнутых глаз в плотно стиснутой толпе. Ветер рванул волосы на затылке. Желудок взлетел к горлу. Джимми успел заметить повернувшееся к нему встревоженное лицо. В толпу на нижней лестничной площадке он врубился с тошнотворным шлепком, придавив человека в серебристом комбинезоне, безликом из-за его надетого шлема с окошком. На него заорали. Несколько человек стали выползать из-под него. Джимми откатился в сторону. Через ребра как будто пропускали ток в том месте, где он в кого-то врезался. Колено пульсировало от боли, плечо горело. Хромая, он торопливо направился к двойным дверям. Из них выскочили двое со свертком в руках. Увидев толпу на лестнице, они резко остановились. Один из них крикнул, что выходить наружу запрещено, но его никто не слушал. На завтра была назначена очистка. Возможно, она опоздала. Джимми подумал, сколько дополнительных часов работы вложил в ее подготовку отец. Сколько же еще человек будет выслано в наказание за все это насилие? Повернувшись к лестнице, он стал высматривать мать. Из-за криков и воплей людей, требующих продвигаться вперед, уступить дорогу, расслышать что-либо другое было невозможно. Но голос матери все еще звучал в ушах. Он вспомнил ее последнюю команду и мольбу на лице. Вошел и отправился на поиски отца. За дверями царил хаос. Люди носились по коридорам, о чем-то громко спорили. Возле турникета стоял Яни. Промокшие от пота волосы крупного охранника прилипли к голове. Джимми побежал к нему, стискивая локоть, чтобы прижать руки к груди и зафиксировать плечо. Боль в ребрах не давала вдохнуть полной грудью. Сердце все еще колотилось, не успокоившись после долгого падения. «Яни!» Джимми прислонился к турникету и глотнул воздуха. Казалось, охранник не сразу заметил его существование. Глаза его распахнулись, взгляд заметался по сторонам. Джимми заметил в его руке пистолет, вроде того, что носил шериф. «Мне надо пройти, надо отыскать отца!» Буйный взгляд охранника уперся в Джимми. Яни был хорошим человеком, другом отца, и имел дочь всего на 2 года младше Джимми. По праздникам их семьи иногда обедали вместе. Но перед ним стоял не тот Яни. Этого Яни, похоже, стиснул за горло непонятный страх. «Да!» — кивнул он. «Твой отец, он меня не впустил! Никого из нас не впустил, но ты...» Его глаза стали еще безумнее. «Можешь меня пропустить?» — спросил Джимми, кивнув на турникет. Яни схватил его за воротник. Джимми не был мальчишкой. Он уже стал почти взрослым. Но мощный охранник буквально перенес его над турникетом, как мешок с грязным бельем. Джимми задергался, пытаясь высвободиться. Яни прижал к его груди дуло пистолета и потащил через вестибюль. «Я сцапал его мальчишку!» — крикнул он непонятно кому. Джимми старался вывернуться, но Яни тащил его мимо офисов, где все было перевернуто вверх дном. Весь этаж казался опустевшим. Джимми вспомнил, сколько людей в серебристых и серых комбинезонах он недавно видел на лестнице, и на миг испугался, что среди них был его отец. В толпе оказалось много людей с этого этажа. Они или возглавляли бегство, или стали объектами преследования. «Я дышать не могу!» — попытался он сказать Яни. Джимми подтягивал ноги, цеплялся за мускулистые предплечья Яни, делал все, что мог, лишь бы разжать душащий воротник. «Куда вы все подевались, сволочи?» — орал Яни, заглядывая в коридоры. «Помогите справиться с этим!» Послышался хлопок, словно одновременно лопнуло 1000 воздушных шариков. Джимми почувствовал, как Яни дернуло в сторону, как будто его пнули. Его пальцы на воротнике разжались. Джимми отскочил, когда охранник рухнул, захлебываясь кровью и хрипя. Черный пистолет отлетел в сторону. «Джимми!» В конце коридора, наполовину высунувшись, стоял его отец, зажав под мышкой длинный черный предмет, нечто вроде костыля, недостающего до пола. Конец костыля дымился. «Быстрее, сынок!» От облегчения Джимми завопил. Отойдя от Яни, который корчился на полу, издавая жуткие звуки, он побежал к отцу, прихрамывая и сжимая руку. «Где мать?» — спросил отец, оглядывая вестибюль. «На лестнице!» Джимми задыхался. Пульс превратился в барабанную дробь. «Папа, что происходит?» «Внутрь, внутрь!» Он потащил Джимми к большой двери из нержавеющей стали. Из-за угла доносились крики. Джимми увидел вены, вздувшиеся на лбу отца, струйки пота под редеющими волосами. Отец набрал код на панели возле массивной двери, и после жужжания и пощелкивания та приоткрылась. Отец навалился на дверь и давил, пока не получился просвет, в который можно было протиснуться. «Давай, сынок, шевелись!» В вестибюле кто-то завопил, приказывая им остановиться. Затопали приближающиеся ноги. Джимми пролез внутрь, опасаясь, что отец может запереть его здесь одного. Но отец тоже втиснулся в просвет и навалился на дверь изнутри. «Толкай!» — велел он. Джимми стал давить на дверь. Он не знал, для чего это дело. Он не знал, для чего они это делают, но никогда не видел отца настолько испуганным, и у него тоже начались от страха слабеть ноги. Топот снаружи приближался. Кто-то выкрикнул имя отца. Кто-то стал окликать Яни. Когда стальная дверь захлопнулась, снаружи по ней зашлепали ладони. Снова послышались жужжание и щелчок. Отец набрал какую-то комбинацию на панели, потом задумался. «Число!» — сказал он, переводя дыхание. Четыре цифры, сынок. Быстро скажу число, которое ты не забудешь. 1218, сказал Джимми. 12-й этаж, куда он ходил в школу, и 18-й этаж, где он жил. Отец набрал эти цифры. Снаружи все еще слышались приглушенные крики и мягкие шлепки ладоней, отчаянно бьющих по толстой стали. «Пошли», — сказал отец, — «нам надо присматривать за камерами и отыскать маму». Он повесил черную штуковину за спину. Теперь Джимми понял, что это нечто вроде крупного пистолета. Его конец больше не дымился. Отец не ударил Яни, он его застрелил. Джимми застыл, пока отец шел через помещение, заставленное большими черными ящиками. До него дошло, что он уже слышал об этом месте. Отец рассказывал ему о комнате, полной серверов. Казалось, машины наблюдали за ним возле двери. Они были черными часовыми, негромко гудящими, стоящими на страже. Джимми отошел от стальной двери с ее приглушенными шлепками и криками и стал догонять отца. Как-то раз ему довелось посетить его офис. Тот находился за поворотом коридора, но здесь, в этой огромной комнате, он не был никогда. Джимми даже стал прихрамывать, когда пересек ее, выбирая путь между серверами и выясняя, куда пошел отец. Возле дальней стены он обогнул последний черный ящик и увидел отца, стоящего на коленях, как будто в молитве. Пошарив за воротником, отец снял с шеи тонкий черный шнурок. На его конце что-то серебристо поблескивало. «Так что с мамой?» — спросил Джимми. Он не понимал, как они ее впустят, если возле двери толпится столько людей. И почему отец стоит на коленях? «Слушай внимательно. Это ключ от бункера. Их только два. Он должен всегда быть с тобой, понял?» Отец вставил ключ в скважину на задней стенке одного из серверов. «Это узел связи», — пояснил он. Джимми понятия не имел, что такое узел связи, но решил, что они в нем спрячутся. Таков был план — забраться в большой черный ящик, пока снаружи все не утихнет. Отец повернул ключ, отпирая замок, повторил эту операцию еще трижды, с тремя другими замками, и снял заднюю панель. Джимми заглянул внутрь и увидел, как отец потянул за рычаг. Неподалеку в полу раздался скрежет. «Держи его в надежном месте!» Он сжал плечо Джимми и протянул ему шнурок с ключом. Джимми взял его и рассмотрел зазубренный кусочек металла. На одном из его концов был изображен круг с тремя клиньями внутри, символ бункера. Джимми повесил шнурок на шею. Отец тем временем сунул пальцы в решетку под ногами и поднял небольшой прямоугольник напольного покрытия, за которым открылся черный провал. «Давай, спускайся, ты первый!» Он показал на отверстие в полу и стал снимать длинный пистолет. Джимми робко приблизился и заглянул вниз. Вдоль стены висели опоры, похожие на лестницу, но такой высокой лестницы он никогда в жизни не видел. «Давай, сынок, у нас мало времени!» Джимми уселся на край, свесив ноги, потом развернулся, нашарил ступнями стальные опоры и начал долгий спуск. Воздух под полом оказался прохладным, а свет приглушенным. Ужасы и шум лестницы стали забываться и слабеть, а у Джимми начало зарождаться нехорошее предчувствие, а то и страх. Зачем отец дал ему ключ? Что это за место? Он спускался, держась в основном здоровой рукой, медленно, но равномерно. У подножия лестницы обнаружился узкий коридор. В дальнем его конце пульсировала тусклая лампочка. Посмотрев наверх, он увидел силуэт спускающегося отца. «Нам туда!» — сказал отец, махнув рукой в узкий коридор. Длинный пистолет он прислонил к лестнице. Джимми показал наверх. «А не надо ли закрыть?» «Я закрою, когда буду уходить. Пошли, сынок!» Джимми зашагал по коридору. По потолку тянулись параллельными рядами трубы и провода. Впереди мигала красная лампочка. Шагов через 20 коридор вывел в помещение, напомнившее Джимми школьную кладовую. Вдоль двух стен тянулись полки. Тут были и два стола. На одном компьютер, на другом раскрытая книга. Отец сразу подошел к компьютеру. «Ты там был с мамой?» Джимми кивнул. «Она забрала меня прямо из школы. Нас разделили на лестнице». Он потер больное плечо. Отец тяжело опустился на стул возле стола. Экран компьютера был расчленен на 4 квадрата. «Где ты ее потерял? Насколько высоко отсюда?» «На 2 поворота выше 34-го», — ответил он, вспомнив падение. Отец не потянулся к мышке или клавиатуре, а взял черную коробочку с кнопками и переключателями. От нее тянулся провод к задней стенке монитора. В одном из углов экрана Джимми увидел движущееся изображение троих мужчин, стоящих возле чего-то неподвижного на полу. Картинка шла в реальном времени. Это было изображение, окно, подобное экрану в кафетерии. Джимми видел вестибюль, откуда они только что ушли. «Гребаные Яни!» — пробормотал отец. Взгляд Джимми переместился с экрана на отцовский затылок. Он и раньше слышал, как отец ругается, но это слово тот произнес впервые. Плечи отца поднимались и опускались. Он глубоко дышал. Джимми вернул внимание на экран. 4 окна превратились в 12. Нет, в 16. Отец подался вперед, едва не утыкаясь носом в экран, и стал вглядываться в окна квадратики. Его пальцы бегали по коробочке. Таня громко пощелкивала, когда нажимались кнопки регулировки. В каждом квадратике Джимми видел ту же суматоху, которую наблюдал своими глазами на лестнице. На всю ширину от перил до центральной колонны ступени были забиты людьми. Они пробивались наверх. Палец отца перемещался от квадратика к квадратику, что-то отслеживая. «Пап! Тише! Что происходит? У нас случился прорыв, и теперь нас пытаются отключить. Ты сказал, что это произошло на 2 оборота выше площадки?» «Да, но толпа потащила ее наверх. Было трудно идти. Я свалился за перила». Скрипнул стул. Отец развернулся и осмотрел сына сверху донизу. Его взгляд задержался на руке Джимми, прижатой к груди. «Ты упал?» «Я в порядке, пап. Так что происходит? Что пытаются отключить?» Отец повернулся к экрану. Несколько щелчков на коробочке, и квадратики на экране мигнули и сменились другими. Теперь они как бы смотрели через другие окошки. «Отключить пытаются наш бункер. Эти сволочи открыли шлюз на выходе, сказав, что наш запас газа был заражен. Погоди, вот она!» Несколько окошек сменились одним большим. Картинка чуть сместилась. Джимми увидел мать, зажатую между толпой и перилами. Рот и подбородок окровавлены. Цепляясь за перила, сражаясь за каждый клочок места на ступенях, она пробивалась вниз шаг за шагом, преодолевая встречный напор толпы. Создавалось впечатление, будто все обитатели бункера стремятся выбраться наружу, словно для них это единственный путь к спасению. Отец шлепнул по столу, резко встал. «Жди здесь!» — бросил он. Он шагнул к коридору, остановился, оглянулся на Джимми и о чем-то задумался. Его глаза как-то странно заблестели. «Слушай, только быстро, на всякий случай!» Он почти пробежал в другую сторону, мимо Джимми и через дверь, ведущую во вторую комнату. Испуганный и озадаченный Джимми, прихрамывая, направился следом. «Вот плита! Она очень похожа на нашу!» — пояснил отец, похлопывая по предмету в углу соседней комнаты. «Модель старая, но работает так же!» В его глазах мелькнуло странное выражение. Повернувшись, он указал на другую дверь. «Кладовая, спальня, душ — все там! Еды здесь хватит на 10 лет для 4 человек! Будь умницей, сынок!» «Пап, я не понимаю!» «Спрячь ключ за воротник!» — посоветовал отец, показав на грудь Джимми. Шнурок с ключом так и болтался поверх комбинезона. «И не потеряй его, хорошо! Какое ты назвал число? То, что никогда не забудешь!» 12, 18. «Хорошо, подойди сюда! Давай покажу, как работает рация!» Джимми обвел взглядом вторую комнату. Ему не хотелось находиться здесь одному. отец как раз и собирался оставить его тут, между этажами, в бетонном укрытии. «Я пойду за мамой с тобой», — заявил он, думая о тех, кто бился в большую стальную дверь. «Отцу нельзя уходить одному, даже с тем большим пистолетом». «Дверь никому не открывай, только мне и маме», — велел отец, проигнорировав его слова. «Теперь смотри внимательно, у нас мало времени». Он показал на ящик, висящий на стене, внутри металлической клетки. Некоторые его переключатели и шкалы располагались снаружи. «Питание здесь!» — отец щелкнул переключателем. «Эта ручка регулирует громкость!» Отец повернул ее, и комнату наполнило громкое шипение. Он снял со стены какую-то штуковину и протянул ее Джимми. Она соединялась с шумным ящиком витым, растягивающимся шнуром. С настенной полки отец взял какую-то другую коробочку. Их там лежало несколько. Как слышно!» — произнес отец переносную коробочку. И его голос сменил шипение в настенном ящике. «Нажми эту кнопку и говори в микрофон!» Он показал на штуковину в руке Джимми. Тот выполнил указание отца. «Я тебя слышу!» — неуверенно произнес Джимми. Странно прозвучал его голос из коробочки в руках отца. «Какое число?» 12-18, ответил Джимми. «Хорошо, оставайся здесь, сынок». Отец оценивающе взглянул на него, затем подошел и опустил руку на его затылок. Он поцеловал сына в лоб, и Джимми вспомнил, когда отец сделал так в последний раз. Это случилось как раз перед тем, как он исчез на 3 месяца, став стажером в IT. Джимми тогда был еще совсем маленьким. «Когда я поставлю решетку на место, она заблокируется сама. Внизу есть рукоятка, чтобы ее открыть. У тебя все хорошо?» Джимми кивнул. Отец взглянул вверх на пульсирующие красные лампочки и нахмурился. «Что бы ни произошло, не открывай дверь никому, кроме меня и мамы. Понял?» «Да!» Джимми стиснул руку отца и постарался быть храбрым. К стене был прислонен еще один длинный пистолет. Он не понимал, почему не может пойти вместе с отцом. Джимми потянулся к черному оружию. «Папа! Оставайся здесь!» — отрезал отец. Джимми кивнул. «Вот и молодец!» Отец поворошил волосы Джимми, улыбнулся, потом развернулся и пошел к выходу, по темному и узкому коридору. Красные лампочки над головой мигали, как пульс. Джимми услышал отдаленный стук подошв по металлическим скобам, но вскоре смолк и он. И тогда Джимми Паркер остался один. 62. Бункер номер 1. 2345 год. Дональд не ощущал больше пальца на ногах. Его голые пятки еще не оттаяли. А вокруг него были ботинки. Повсюду. Ботинки людей, везущих его по проходу, между поблескивающими капсулами. Ботинки неподвижные, пока у него брали кровь, велев помочиться. Жесткие ботинки, которые скрипели в лифте, когда взрослые мужчины нервно переминались ноги на ногу. И наверху, когда вестибюль встретил его суматошным топотом спешащих куда-то людей, нервными возгласами, нахмуренными бровями. Его привезли в квартирку и оставили одного привести себя в порядок, помыться и оттаять. В коридоре за дверью тоже туда-сюда топали ботинки. Все куда-то торопились. Он проснулся в мире тревоги, смятения и шума. Все еще полусонный, Дональд сидел на койке, и его сознание плыло где-то над полом. Его стискивала глубокая усталость. Это напомнило ему дни из прошлой жизни, до бункера, когда если ты садился на кровати, это вовсе не означало, что ты проснулся. Когда по утрам он окончательно просыпался лишь в душе или за рулем по дороге на работу, много позже того, как начинал шевелиться. Сознание отставало от тела, оно плыло сквозь пыль, взметенную тупоносыми шаркающими ботинками. Пробуждение после десятилетий в заморозке ощущалось именно так. Смутно припоминаемые сны куда-то неуловимо уплывали, и Дональд был лишь рад от них избавиться. Квартирка, куда его привезли, находилась дальше по коридору, в котором располагался его старый офис. Они миновали его по пути. Это означало, что он сейчас в командном крыле, там, где прежде работал. В ногах койки стояла пара ботинок. На каждом, сзади черным выцвевшим маркером, было выведено «Турман». Непонятно почему, но эти ботинки предназначались ему. После пробуждения его стали называть «Мистер Турман», но он не был этим человеком. Произошла ошибка или жестокая подстава, какая-то игра. 15 минут, чтобы приготовиться, так ему сказали. Приготовиться к чему? Дональд сидел на койке, закутавшись в одеяло, и время от времени дрожал. Кресло-каталку оставили рядом. Мысли и воспоминания неохотно собирались, как усталые солдаты, которых подняли посреди ночи и приказали построиться на плацу под ледяным дождем. «Меня зовут Дональд», — напомнил он себе. «Он не должен это забывать. Это первое и самое главное — знать, кто он такой». Ощущения постепенно возвращались вместе с просыпающимся сознанием. Дональд ощущал вмятину в матрасе, размером и формой с чьё-то тело. Это углубление, оставленное другим человеком, притягивало его. На стене за дверью виднелась другая вмятина, в том месте, где по ней ударила ручка распахнутой двери. Наверное, было что-то срочное. Драка или несчастный случай. Кто-то ворвался в комнату. Сцена насилия. Сотни лет событий, прошедших мимо него. И 15 минут на то, чтобы собраться с мыслями. На столике возле кровати лежала табличка удостоверения со штрих-кодом и именем. К счастью, без фотографий. Дональд потрогал ее, вспомнил, как ей пользоваться. Оставил ее на столе, неуверенно встал на ноги, держась за кресло-каталку, и направился к крохотной ванной. На руке была повязка в том месте, где врач брал у него кровь. Доктор Уилсон. Он уже сдал образец мочи, но ему требовалось помочиться снова. Сбросив одеяло, он встал над унитазом. Струя оказалась розовой. Дональд вспомнил, как в прошлую смену видел мочу угольно-черную. Закончив, он встал под душ. Вода была горячей. Окутанный паром, Дональд дрожал. Открыв рот, он позволил каплям падать на язык и смачивать щеки. Потом он оттирал воспоминания о яде в его теле. Воспоминания, из-за которого было невозможным ощутить себя чистым. На мгновение ему показалось, что это не горячая вода обжигает кожу, а воздух, наружный воздух. Но потом он выключил воду, и жжение уменьшилось. Вытершись, он нашел оставленный для него комбинезон. Тот оказался слишком большим, но Дональд все равно его надел, ощущая, как грубая ткань слегка царапает кожу, пробывшую обнаженной неизвестно сколько. Он уже застегивал молнию спереди, когда послышался стук в дверь. Кто-то окликнул его по имени. То было чужое имя, написанное на ботинках и на именной табличке на прикроватном столике. «Заходите!» — отозвался Дональд все еще слабым и хриплым голосом. Сунув табличку в карман, он тяжело уселся на койку, закатав слишком длинные и просторные рукава, надел по очереди ботинки, повозился со шнурками, встал и обнаружил, что может свободно шевелить пальцами в этой обуви с чужой ноги. Много лет назад Дональда Кинни возвысило простое изменение обращения. Власть и важность пришли к нему мгновенно. Всю жизнь он был человеком, которому мало кто прислушивался. Человеком с дипломом, цепочкой из нескольких работ, женой, скромным домом. А затем, всего за одну ночь, компьютер подсчитал голоса, и Дональд Кинни стал конгрессменом Кинни. Одним из сотен тех, кто дотянулся до большого руля. И эти сотни рук тянули и толкали руль, судорожно управляя кораблем. Такое произошло за ночь, и теперь происходило снова. «Как вы себя чувствуете, сэр?» Стоящий возле двери человек озабоченно всмотрелся в Дональда. На шее у него висела табличка с именем Эрен. Он был начальником оперативного отдела и сидел за столом психолога в кабинете дальше по коридору. «Все еще пошатывает», — негромко ответил Дональд. Кто-то в ярко-синем комбинезоне пробежал по коридору и скрылся за поворотом, обдав их ветерком, пахнущим кофе и потом. «Вы в состоянии идти? Очень извиняюсь за такую спешку, но не сомневаюсь, что вы к такому привычны». Рен указал в другой конец коридора. «Нас ждут в комнате связи!» Дональд кивнул и пошел следом. Он помнил эти коридоры тихими, без топота и громких голосов. Он заметил на стенах потертости, которые показались ему новыми. Напоминание о том, сколько времени пролетело. Когда они вошли в комнату связи, все взгляды устремились на него. Кто-то попал в беду. Дональд это чувствовал. Рен подвел его к креслу. Все смотрели и ждали. Дональд уселся и увидел перед собой на экране замершее изображение. Кто-то нажал кнопку, и картина пришла в движение. В воздухе плотно висела и вихрилась пыль, затрудняя обзор. Клочковатыми полотнищами проплывали облака. Но все же он разглядел в мутных просветах фигуру в мешковатом комбинезоне, на запретном ландшафте, бредущую по пологому склону спиной к камере. Кто-то находился снаружи. Уж не он ли сейчас на экране, снятый камерами много лет назад? Комбинезон выглядел знакомо. Возможно, камеры тогда засекли его дурацкий поступок, попытку умереть свободным человеком. А теперь разбудили, чтобы продемонстрировать эту проклятую улику. Дональд приготовился к обвинениям, к наказанию. «Это произошло сегодня утром», — пояснил Рен. Дональд кивнул и постарался успокоиться. На экране не он, они не знают, кто там. Его окатила волна облегчения, резко контрастирующая с нервной обстановкой в комнате и торопливыми шагами в коридоре. Дональд вспомнил, что ему говорили про какого-то ушедшего за холм, еще когда извлекли из капсулы. Это было первое, что ему сказали. И вот человек на экране. Из-за него Дональда и разбудили. Он облизнул сухие губы и спросил, кто там. «Сейчас мы собираем на него досье, сэр. Скоро будет готово. Пока нам известно лишь то, что в 18-м сегодня утром была запланирована очистка. Вот только...» Рен запнулся. Отведя взгляд от экрана, Дональд увидел, как Рен смотрит на других, ища у них поддержки. Ему на помощь пришел один из операторов, крупный мужчина в оранжевом комбинезоне, с вьющимися волосами и болтающимися на шее наушниками. «Очистка не была проведена», — ровным голосом пояснил оператор. Некоторые в комнате напряглись. Дональд обвел взглядом набившихся в комнату связи и увидел, что они за ним наблюдают, ждут его слов. Их начальник уставился в пол, признавая вину. На вид ему было под 40, он являлся ровесником Дональда и все же ожидал наказания. Значит, проблемы у этих людей, а не у него. Дональд напряженно размышлял. Те, кто здесь руководят, ждут указаний от него. Со сменами что-то не так, и очень серьезно не так. Он работал с человеком, за которого его принимают, и чье имя значится на его табличке и ботинках. Турман. Казалось, только вчера Дональд стоял в этой же комнате, на краткий миг чувствуя себя равным этому человеку. В прошлую смену он помог спасти бункер, и хотя голова все еще была тяжелой, а ноги подкашивались, он знал, что сейчас важно поддерживать это заблуждение, хотя бы до тех пор, пока он не поймет, что происходит. «Куда он шел?» — шепотом спросил он. Остальные сидели или стояли совершенно неподвижно, чтобы даже шуршание их комбинезонов не заглушило его слова. «В направлении 17-го, сэр!» — ответил кто-то из глубины комнаты. Дональд мысленно собрался. Он помнил, что написано в правилах, о том, как опасно выпускать кого-либо из виду. Люди в бункерах с их ограниченным видом на мир полагали, что живы только они. Они обитали внутри пузырей, которые ни в коем случае не должны лопнуть. «Есть информация из 17-го?» — спросил он. «17-го нет!» Тем же ровным голосом выдал еще одну плохую новость сидящий рядом оператор. Дональд кашлянул. «Как это? Нет!» Он обвел взглядом лица и тревожно нахмуренные лбы. Рен смотрел на Дональда, а оператор рядом поерзал в кресле. Чистильщик на экране перевалил за вершину холма и скрылся из виду. «Что этот чистильщик сделал?» — спросил он. «Это был не ее бункер», — сказал Рен. 17-й отключили несколько смен назад», — добавил оператор. «Да, верно!» Дональд взъерошил волосы, его руки дрожали. «Вы себя хорошо чувствуете?» — спросил оператор. Он взглянул на своего начальника, затем на Дональда. Он знал. Дональд чувствовал, что этот человек в оранжевом и с наушниками на шее знает что-то не так. «Голова все еще немного кружится», — пояснил Дональд. «Его разбудили всего полчаса назад», — сказал оператор Уэрен. «Да, да, все в порядке». Оператор откинулся на спинку. «Просто он ведь все-таки пастырь. Вот я и представил, как он будет грызть ногти и писать кипятком, когда проснется». Кто-то за спиной Дональда хихикнул. «Так что нам делать с этой чистильщицей?» — раздался чей-то голос. «Нам нужно разрешение, чтобы послать кого-то за ней». «Она не могла уйти далеко», — добавил кто-то. 18-й сообщает, что ее комбинезон был модифицирован», — заговорил связист справа Дональда. Все это время он сидел, не снимая наушников, лишь сдвинул один с уха, чтобы слышать разговоры. Его лоб блестел от пота. «Невозможно предсказать, сколько он продержится. Вполне может быть, что она там еще ж... Вполне может быть, что она еще там, жива!» Все зашептались. Шепот напоминал звук, с каким ветер бросал песок в щиток шлема. Дональд смотрел на экран, на безжизненный холм, с той точки, с которой он виден из 18-го. Пыль накатывала темными волнами. Он вспомнил, каково ему пришлось на этом ландшафте, как тяжело было ходить в таком комбинезоне и подниматься даже по пологому склону. «Кто эта чистильщица? И куда она направляется?» «Мне нужно досье на нее, и как можно быстрее», — приказал он. Все в комнате замерли и перестали шептаться. Голос Дональда звучал повелительно, потому что был негромким и потому что его принимали за другого человека. «И еще, мне нужно все, что у нас есть по 17-му». Он взглянул на оператора, чей лоб был нахмурен. То ли от тревоги, то ли от подозрения. «Чтобы освежить память», — добавил Дональд. Рен опустил руку на спинку кресла Дональда. «А как насчет протоколов?» — осведомился он. «Следует ли нам запустить беспилотник? Или послать кого-нибудь за ней? Или отключить 18-й? Там назревает бунт. Еще не было такого случая, чтобы кто-то не провел очистку». Дональд покачал головой. Та уже начала проясняться. Взглянул на свои руки и вспомнил, как сорвал перчатку там, снаружи. Он должен был умереть. Хотел бы он знать, что бы сделал на его месте Турман, что бы приказал. Но он не Турман. Однажды ему кто-то сказал, что руководить должны такие люди, как он. А теперь он здесь главный. «Пока ничего делать не будем», — решил он. Закашлял и прочистил горло. «Далеко она не уйдет!» На него уставились с потрясением и одобрением, но через какое-то время несколько человек кивнули. Они предположили, что ему лучше знать. Его разбудили, чтобы управлять ситуацией. Все в соответствии с протоколом. Системе можно доверять. Она была создана, чтобы работать. От каждого лишь требуется делать свое дело, а все остальное предоставить другим. Его квартирка располагалась рядом с центральными офисами, и Дональд предположил, что это сделано специально. Это напомнило ему как-то виденный кабинет одного топ-менеджера с примыкающей спальней. То, что на первый взгляд смотрелось впечатляюще, становилось печальным, когда ты понимал, почему оно так. Он постучал в открытую дверь с табличкой «Кабинет психологической помощи». Прежде он думал об этих людях как о психологах, и что они должны быть, и что они нужны здесь, чтобы сохраняли здравость рассудка. Теперь он знал, что они возглавляют безумие. И табличку на двери он теперь воспринимал как руководитель, начальник начальника начальников. В этот кабинет стекалась вся тяжелая и нудная работа. Дональду это напомнило, что в каждом бункере есть мэр. Пожимать руки и изображать начальство. Точно так же в прежнем мире были президенты, которые приходили и уходили. А реальной властью обладали люди, остающиеся в тени, и бессрочно. И нет ничего удивительного, что и бункер управляется по той же схеме. Просто эти люди не знают других методов управления чем угодно. Стоя спиной к своему бывшему офису, он постучал чуть громче. Рен оторвался от компьютера, и маска серьезной сосредоточенности на его лице растаяла, сменившись усталой улыбкой. «Заходите», — сказал он, вставая. «Вам нужен этот стол?» «Да, но вы останьтесь». Дональд осторожно пересек комнату. Ноги все еще не отошли после сна. Он заметил, что его белый комбинезон новый и чистый, а комбинезон Рена выглядит потертым и поношенным. Его шестимесячная смена явно подходила к концу. Невзирая на это, смотрелся Рен энергичным и бодрым. Его аккуратно подстриженную на уровне шеи бороду лишь слегка припорошила седина. Он помог Дональду сесть в роскошное кресло возле стола. «Мы все еще ждем полный отчет по этой чистильщице», — сказал Рен. «Руководитель 18-го предупредил, что тот будет объемный». «Она кто-то из бывшего начальства?» «О, да, сказали, что она служила шерифом. Правда, не очень-то мне в такое верится. Хотя это будет уже не первый представитель закона, которому захотелось выйти». «Но она первая, кому удалось скрыться из виду», — заметил Дональд. «Насколько я понял, да». Рен скрестил на груди руки и прислонился к столу. «До сих пор единственным, кому это удалось». «Был тот человек, которого вы остановили. Полагаю, именно поэтому протокол и предписывает разбудить вас. Я слышал, кто-то из парней называл вас пастырем». Рен рассмеялся. Дональд передернулся, услышав это прозвище. Он был скорее овцом, чем пастухом. «Расскажите о 17-м», — сменил он тему. «Кто возглавлял смену, когда этот бункер погиб?» «Можно посмотреть». Рен показал на клавиатуру. «У меня пальцы все еще неловкие», — сказал Дональд. Он пододвинул клавиатуру Рену, и тот, помедлив, склонился над клавиатурой и вывел на экран список смены, снабженный ссылкой. Дональд постарался отследить его действия на дисплее. Там были файлы, к которым он не имел доступа, а также незнакомое меню. «Похоже, это был Купер. Кажется, я однажды заканчивал смену, а он заступил. Имя звучит знакомо. Я послал человека вниз, чтобы он принес для вас эти папки». «Хорошо». Рен приподнял брови. «Вы ведь изучили отчет по 17-му в прошлую смену?» Дональд понятия не имел, бодрствовал ли с тех пор Турман. Насколько ему было известно, старик не спал, когда это произошло. «Трудно помнить все подробности», — сказал он чистую правду. «Сколько лет с тех пор прошло?» «Да, вы правы. Вы ведь были в глубокой заморозке». Дональд предположил, что да. Рен постучал по столу пальцем, а взгляд Дональда переместился на человека за компьютером в офисе на противоположной стороне коридора. Он вспомнил, каково было ему на месте того человека, номинальному руководителю смены, гадающему, что обсуждают врачи в помещении напротив. А теперь он сам стал одним из этих людей в белом. «Да, я лежал в заморозке», — подтвердил Дональд. «Они ведь не перемещали его тело. Эрскин или кто-то еще мог просто поменять записи в базе данных. Возможно, все и было проделано настолько просто. Быстрый вход в базу, замена местами двух номеров и жизни одного человека на жизнь другого. «Мне нравится быть рядом с дочерью», — пояснил он. «Да, тут я вас не виню». Морщины на лбу Грен разгладились. «У меня внизу лежит жена. Я до сих пор делаю ошибку, навещая ее в начале каждой смены». Он вздохнул и указал на экран. 17-й был потерян более 30 лет назад. Пришлось искать сведения, чтобы уточнить эту цифру. Причина пока до сих пор не ясна. Не было никаких признаков, указывающих на грядущие беспорядки. Поэтому у нас осталось мало времени, чтобы отреагировать. Уже назначили очистку, но шлюз открылся на день раньше и без соблюдения должной процедуры. Это могла быть и непредвиденная проблема, или вмешательство. Мы попросту не знаем. Датчики сообщили о выбросе газа на нижних этажах, а потом вспыхнул бунт, и мы выдернули пробку, когда они уже выбегали толпой из шлюза. Едва успели. Дональд вспомнил 12-й бункер. Тот тоже погиб очень похоже. Он вспомнил, как люди разбегались по склону холма, как росла завеса белого тумана, и как некоторые возвращались и пытались пробиться обратно. «Там кто-нибудь выжил?» — спросил он. «Несколько человек вроде бы уцелели. Информацию по радио и данные с камер мы потеряли, но продолжали делать стандартные вызовы на случай, если в убежище кто-то есть». Дональд кивнул. «Все по инструкции». Он вспомнил, как вызывали на связь 12-й бункер, и как никто не отвечал. «В тот день, когда это произошло, там кто-то ответил», — сказал Рен. «Думаю, то был или молодой стажер, или техник. Целую вечность не читал расшифровку этого разговора». Он пролистал отчет по смене. «Похоже, мы послали коды обрушения бункера вскоре после того разговора, просто из предосторожности. Так что даже если чистильщица туда доберется, то увидит лишь дыру в земле. Может быть, она пойдет дальше. Какой бункер на другой стороне? 16-й?» Рен кивнул. «Почему бы вам с ними не связаться?» Дональд постарался вспомнить схему расположения бункеров. Такую информацию ему полагалось знать. «И свяжитесь еще с бункерами по сторонам от 17-го. На случай, если наша чистильщица решит прогуляться». «Сделаем!» Рен встал, и Дональд вновь изумился, что к нему относятся как к начальнику. Из-за такого поведения у него стало зарождаться ощущение, что так оно и есть. Совсем как после избрания конгрессменом, когда на него за ночь навалилась огромная ответственность. Рен протянул руку через стол и нажал на клавиатуре две функциональные клавиши, выходя из режима доступа. Потом поспешил в коридор, а Дональд уставился на экран, где отобразилось окошко с просьбой ввести имя пользователя и пароль. И внезапно почувствовал, что не такой уж он здесь и начальник. 64. На противоположной стороне коридора за столом, некогда принадлежавшим Дональду, сидел мужчина. Взглянув на него, Дональд увидел, что тот смотрит на него. Когда-то и Дональд так пялился через коридор. И пока этот мужчина в его бывшем офисе, более крупный и заметно лысеющий, сидел за компьютером, наверняка раскладывая пасьянс, Дональд бился над решением своей загадки. Его прежний пароль, пароль трое, не сработал. Дональд испробовал старый код от своей кредитки, но тот оказался столь же бесполезным. Он сидел и думал, опасаясь сделать слишком много ошибочных попыток входа. Казалось, еще только вчера его старый пароль на вход в систему работал. Но с тех пор многое произошло. Много смен, и кто-то поменял часть паролей. Все указывало на Эрскина, этого старого британца, оставленного для координации смен. Тот вроде бы симпатизировал Дональду. Но в чем смысл смены пароля? Каких действий Эрскин ждал от Дональда? У него мелькнула мысль, Может, надо встать, выйти в коридор и заявить. Я не Турман, не пастырь и не Трой. Меня зовут Дональд, и меня здесь быть не должно. Ему следует сказать правду, выплеснуть эту правду, каким бы бессмысленным ни показался всем такой поступок. Я Дональд, хотелось ему завопить, как однажды завопил старик Хелл. И тогда его уложат на каталку и вновь погрузят в блаженный сон. Или выгонят наружу, на холмы. Или похоронят, как они уже похоронили его жену. Но он будет вопить и вопить, пока не поверит в это сам, что он тот, кем себя считает. Вместо этого он ввел Эрскина как пользователя, добавив свой пароль. Снова красное предупреждение о том, что имя пользователя неправильное, и желание раскрыть себя исчезло столь же быстро, как и появилось. Дональд уставился в монитор. Похоже, защита, срабатывающая после определенного числа ошибочных попыток входа, все же не установлена. Но сколько у него осталось времени до возвращения Рена? Сколько времени до момента, когда ему придется объяснять, что он не в состоянии войти в систему? Может, надо перейти коридор, оторвать номинального начальника смены от пасьянса и попросить его восстановить его пароль, сослаться на то, что его только что разбудили, и память подводит. До сих пор это оправдание срабатывало. Хотелось бы знать, долго ли еще он сможет им прикрываться. Шутки ради, он испробовал комбинацию из имени Турмана и своего старого кода 2156. Окошко входа в систему исчезло, сменившись главным меню. Ощущение, что он замещает другого человека, усилилось. Дональд пошевелил пальцами ног. В просторных ботинках ему было удобно. На экране появилось знакомое изображение конверта. Турмана ждала почта. Дональд щелкнул по конверту и прокрутил список сообщений до самого старого, непрочитанного в прошлую смену Турмана. Там могло отыскаться объяснение, как он здесь оказался. Даты уходили в прошлое на столетие, и длиннющий список раздражал. Демографические отчеты, автоматические сообщения, ответы и пересланные письма. Он увидел сообщение от Эрскина, но это оказалось лишь записка о переполнении помещения для глубокой заморозки на одном из нижних этажей. Похоже, бесполезные тела продолжали накапливаться. Еще одно более раннее письмо было помечено как важное. В колонке отправителей стояло имя Виктора, и оно привлекло внимание Дональда. Судя по дате, его написали до второй смены Дональда. Когда Дональда будили в последний раз, Виктор был уже мертв. Дональд открыл письмо. «Мой старый друг, не сомневаюсь, что ты будешь возражать против того, что я собираюсь сделать. Увидишь в этом нарушение нашего пакта. Но я больше воспринимаю это как реструктурирование временной шкалы. Появились новые факты, которые немного ускорили события, во всяком случае для меня. Твое время еще придет. На днях я вычислил, почему в одном из бункеров волнения вспыхивают чаще, чем в других. Там есть некая особа, сохранившая воспоминания, и она одновременно и нарушает, и подтверждает то, что я знаю о человечестве. Создано пространство, которое может быть наполнено. Страх распространяется, потому что очистки своего рода наркотик. С учетом этого многое из того, что мы делаем друг другу, становится очевидным. Это объясняет и большой парадокс, почему наиболее подавленные общества – это те, где меньше всего желаний. Осознав эту истину, я испытал привычное из прошлой жизни стремление сформулировать теорию и предоставить ее на рассмотрение группе профессионалов. Но вместо этого я сходил на пыльный склад за пистолетом. Большую часть нашей взрослой жизни мы с тобой провели, планируя, как спасти мир. Фактически, даже нескольких прошлых жизней. Теперь, когда эта цель достигнута, я задумываюсь над другим вопросом. Боюсь, я не смогу на него ответить, а у нас никогда не хватало смелости задать его себе. Поэтому я задаю его сейчас, дорогой друг. Стоит ли вообще этот мир того, чтобы его спасать? Достойны ли были спасения мы? Мы начали все, воспринимая это предположение как должное. Но сейчас я впервые в этом усомнился. И хотя я рассматриваю эту очистку мира как наше определяющее достижение, сама идея спасения человечества могла оказаться нашей тяжелейшей ошибкой. Мир без нас мог быть лучше. У меня нет желания решать, так ли это. Предоставляю это тебе. Последняя смена, друг мой, будет твоей, потому что свою последнюю смену я уже отработал, и я не завидую выбору, который тебе придется сделать. Пакт, что мы составили так давно, преследует меня как никогда раньше, и у меня такое чувство, что принятое мной решение — это самый легкий выход. Винсент Уэйн Ди Марко. Дональд перечитал последний абзац. Это была записка самоубийцы, и Турман знал. Все то время, пока Дональд в свою последнюю смену разбирался в судьбе Виктора, Турман знал. У него имелась эта записка, но он никому про нее не сказал. И Дональд почти пришел к убеждению, что Виктора убили. Если только записка его не фальшивая. Нет. Дональд отбросил эту мысль. Такая паранойя может выйти из-под контроля, и конца ей не будет. Надо придерживаться какой-то одной версии. Он закрыл письмо с тяжестью на душе и прокрутил список вверх, отыскивая другие подсказки. Почти в самом начале списка он увидел письмо с темой «Срочно! Пакт!». Дональд щелкнул по нему и открыл. Текст оказался очень коротким и простым. «Разбуди меня, когда получишь это письмо. Анна. Медальон. 20.39.11.02». Увидев ее имя, Дональд моргнул. Потом взглянул через коридор на начальника смены. Прислушался, не приближаются ли к нему чьи-то шаги. Руки покрылись мурашками. Он потер их, поморгал и перечитал записку. Подписано Анной. Он не сразу понял, что письмо адресовано не ему. Это была записка от дочери отцу. Даты отправления он не увидел, и это было странно. Но компьютер отсортировал его, поставив почти в начало списка. Может, оно было отправлено еще до их совместной смены. Может, этих двоих недавно разбудили вместе. Он всмотрелся в номер в конце записки. 20.39.11.02. Он выглядел как дата. Старая дата. Возможно, она выгравирована на медальоне. И для отца с дочерью она имеет какое-то значение. И почему в теме письма упоминается пакт? Так во всех бункерах называли их конституцией. Что тут может быть срочного? Его размышления прервали шаги в коридоре. Рен вышел из-за угла и несколькими шагами пересек офис. Он обошел стол и положил возле клавиатуры две папки. Потом взглянул на экран, на котором Дональд, щелкнув мышкой, свернул окно с письмом. «Как все прошло?» — спросил Дональд. «Со всеми удалось связаться?» «Да!» — Рен фыркнул и почесал бороду. «Начальник 16-го плохо это воспринял. Он уже долго сидит на своей должности. Полагаю, слишком долго. Он предложил закрыть кафе или отключить экран. На всякий случай. Но он этого не сделает. Нет, я сказал, что так можно поступать лишь в крайнем случае. Нет нужды поднимать панику. Мы просто хотим, чтобы они были готовы действовать, если что». «Хорошо». Дональду понравилось, что кто-то думает за него. Это снимало с него часть руководящего бремени. «Вам нужен ваш стол?» Дональд демонстративно вышел из системы. «Нет! Вообще-то вы пока побудете за меня, если не возражаете!» Рен взглянул на часы в углу экрана. «Я могу взять на себя дневную смену! Кстати, как вы себя чувствуете? Уже не трясет?» «Нет, хорошо чувствую. С каждым разом становится легче!» «Да!» — рассмеялся Рен. «Я видел, сколько смен вы отработали!» а недавно и двойную смену. Тут я вам совершенно не завидую, друг мой, но, как вижу, держитесь вы хорошо. Угу! Дональд кашлянул. Взяв верхнюю папку, он прочитал надпись на обложке. Это то, что у нас есть по 17-му? Да, а толстая папка — это ваша чистильщица. Он постучал по второй папке. Возможно, вы захотите сегодня пообщаться с начальником 18-го. Он здорово потрясен случившимся и всю вину берет на себя. Его зовут Бернард. У него на нижних этажах уже пошли разговоры о том, что очистка не состоялась, так что ему светит вполне вероятный бунт. Уверен, что он захочет поговорить с вами. Да, конечно. И еще, у него сейчас нет официального заместителя. Его последний стажер не справился, и он сейчас подыскивает ему замену. Надеюсь, вы не возражаете, но я ему сказал, чтобы он с этим не затягивал, на всякий случай. Нет-нет, все в порядке. Дональд махнул рукой. Я здесь не для того, чтобы за вас решать. Он не стал добавлять, что понятия не имеет, зачем он вообще здесь. Рен улыбнулся и кивнул. Отлично, словом, если вам что-то понадобится, вызовите меня. А парня, что сидит напротив вас, зовут Гейбл. У него прежде была здесь должность, но у него не очень-то получалось. И когда ему предложили выбор, он выбрал стирание памяти вместо глубокой заморозки. Хороший парень, командный игрок. Его смена продлится еще 2 месяца, и он добудет все, что вам понадобится. Дональд всмотрелся в Гейбла. Он вспомнил ощущение пустоты, когда сидел за тем столом. Пустоты, заполняющей его целиком. Ведь он оказался здесь случайно, поменявшись в последнюю минуту со своим другом Миком. И он никогда не задумывался, по какому принципу отбирали остальных. Сама мысль о том, что кто-то мог добровольно вызваться на такую должность, наполнила его печалью. Рен протянул руку. Дональд на секунду уставился на нее, затем пожал. «Я искренне сожалею, что нам пришлось так внезапно вас разбудить», — сказал он, пожимая руку Дональда. «Но я должен признать, что я чертовски рад тому, что вы здесь». 65. Бункер номер 17. 2312 год. День первый. Ящик на стене был неумолим. Отец назвал его радио. Он издавал шум, похожий на тот, как если бы человек шипел и плевался. Даже стальная клетка вокруг него напоминала рот с растянутыми губами и железными прутьями вместо зубов. Джимми хотелось приглушить звук радио, но он боялся прикоснуться к нему или что-то настраивать. Он ждал известия от отца, оставившего его в странной комнате, скрытой норе между этажами. Сколько в бункере еще таких потайных мест? Он взглянул через открытую дверь на соседнюю комнату, похожую на квартирку с плитой, столом и стульями. Когда родители вернутся? Останутся ли они здесь ночевать? Сколько пройдет времени, пока безумие на лестнице не прекратится, и он не сможет увидеться с друзьями снова? Он мог лишь надеяться, что ожидание не затянется. Он с ненавистью уставился на шипящую черную коробку, похлопал по груди и ощутил под ладонью ключ. Ребра все еще ныли после падения, а в бедре, там, где он ударился, свалившись на кого-то, набухала шишка. Плечо болело, когда он поднимал руку. Он повернулся к монитору, чтобы снова поискать мать, но ее на экране больше не было. Там рывками перемещалась бурлящая толпа. Лестница подрагивала, на такую нагрузку она не рассчитывалась. Джимми взял пульт, которым пользовался отец, повернул одну из ручек, и картинка сменилась. Он увидел пустой холл. В левом нижнем углу кадра виднелось число 33. Джимми снова повернул ручку и увидел коридор с дорожкой брошенной одежды на полу, как будто кто-то прошел по нему с протекающей корзиной для белья. Никакого движения в кадре не было. Он для пробы повернул другую ручку, и число внизу сменилось на 32. Значит, он переместился вверх. Джимми покрутил первую ручку, пока снова не увидел лестницу. Что-то промелькнуло сверху вниз и исчезло за границей экрана. Люди стояли возле перил, вытянув руки и открыв рты в безмолвном ужасе. Звук отсутствовал, но Джимми помнил, как вопила женщина, упавшая ранее. Он утешался тем, что на этом этаже его матери быть не могло. Отец отыщет ее и приведет сюда. У него есть ружье. Джимми повертел ручки и попытался отыскать любого из родителей. Но, похоже, не все точки лестницы просматривались камерами. И он не мог догадаться, как вывести на экран несколько окон сразу. Он был достаточно умелым пользователем компьютера и собирался когда-нибудь работать в IT, как отец. Но коробочка пульта явно не была рассчитана на интуицию. Он вернул картинку на 34 и отыскал главный вестибюль. В дальнем конце длинного коридора он увидел блестящую стальную дверь. Ближе к выходу неподвижно лежал Яни, несомненно мертвый. Люди, стоявшие возле его трупа, уже ушли, а возле выхода появилось еще одно тело. Цвет комбинезона на нем подсказал Джимми, что это не его отец. Наверное, отец и застрелил этого человека, когда пробивался на лестницу. Джимми опять пожалел, что его оставили здесь одного. Красные лампы под потолком продолжали сердито мигать. Изображение на экране оставалось неподвижным. Джимми стало тревожно, и он принялся ходить по комнате кругами. Затем подошел к деревянному столику, противоположной от компьютера стены, и полистал толстую книгу. Одна лишь бумага в ней стоила целое состояние. Идеально ровно обрезанная и поразительно гладкая на ощупь. Стол и стул были сделаны из настоящего дерева, они выкрашены, чтобы имитировать древесину. Он понял это, когда поскреб стол ногтем. Захлопнув книгу, он взглянул на обложку. На передней крышке блестящими буквами было вытеснено слово «Правило». Он снова поднял обложку и понял, что потерял прежнее открытое место. Радио продолжало громко шипеть. Повернувшись, он взглянул на экран компьютера, но в вестибюле ничего не происходило. Шипение начало действовать ему на нервы. Он задумался над тем, как уменьшить громкость, но по-прежнему опасался, что может случайно выключить радио. А если он что-то сглупит в настройках, отец не сможет с ним связаться. Он походил по комнате еще какое-то время. В одном из углов располагался высокий, от пола до потолка, открытый шкаф с полками, заставленными металлическими контейнерами. Вытащив один из них, Джимми удивился, насколько тот тяжелый. Повозившись за щелкой, он догадался, как ее открыть. Крышка снялась с негромким вздохом, а внутри он обнаружил книгу. Взглянув на полки с контейнерами, Джимми понял, какую кучу читов все это стоит. Он вернул книгу на место, предположив, что в ней нет ничего, кроме множества скучных слов, как в предыдущей книге. Подойдя к другому столу, он осмотрел стоящий под ним компьютер и увидел, что тот не включен, и индикаторы на нем не светятся. Он проследил идущий от пульта провод и обнаружил другой, ведущий от монитора к компьютеру. Компьютером же, который показывал изображение с камер, управляло что-то другое. Сетевой выключатель на этом компьютере щелкнул, но тот не заработал. Джимми увидел гнездо для ключа. Наклонившись, принялся изучать провода на задней стенке, проверяя, все ли подсоединено. И тут затрещало радио. «Нужен твой доклад, алло!» От неожиданности сидевший под столом Джимми ударился макушкой о крышку стола. Выбравшись из-под него, он подбежал к радио, из которого опять доносилось шипение. Схватив коробочку на конце растягивающего шнура, отец назвал ее микрофон. Он нажал кнопку. «Папа! Папа, это ты!» Он отпустил кнопку и взглянул на потолок. Джимми слушал, не раздадутся ли шаги, не перестанут ли мигать лампы. Монитор показывал пустой вестибюль. Может, надо пойти к двери и ждать? Радио затрещало. «Шериф, кто говорит?» — послышался чей-то голос. Джимми надавил кнопку. «Это Джимми! Джимми Паркер, кто?» Кнопка выскользнула из-под пальца. Шипение возобновилось. Его ладони стали мокрыми. Он вытер их комбинезон и снова нажал кнопку. «Кто это?» «Сын Раса!» Пауза. «Сынок, ты где?» Он не хотел отвечать на этот вопрос. Радио продолжало шипеть. «Джимми, это помощник шерифа Хайнс!» — произнес голос. «Дай мне поговорить с отцом!» Джимми уже хотел нажать кнопку и ответить, что отца здесь нет. Но тут в разговор вклинился другой голос, который он мгновенно узнал. «Меч, это Раз!» «Отец!» Его голос прозвучал на фоне шума. Кто-то вопил и кричал. Джимми стиснул микрофон ладонями. «Папа, пожалуйста, вернись!» «Джеймс, помолчи!» «Меч, мне надо, чтобы ты...» Несколько слов заглушил шум и остановил движение на лестнице. «Здесь наверху люди уже давят друг друга!» «Понял!» Это отец разговаривает с помощником шерифа, и помощник ведет себя так, как будто отец здесь главный. «У нас тут прорыв наверху!» — продолжил отец. «Поэтому не знаю, сколько у тебя времени, но тебе, наверное, придется поработать шерифом, пока все не кончится!» «Понял!» — повторил Митч. Джимми показалось, что его голос дрогнул. «Сынок!» — отец уже кричал, чтобы Джимми расслышал его сквозь вопли и шум. «Я найду и приведу маму! Понял? Просто оставайся там, Джеймс, никуда не уходи!» Джимми повернулся к монитору. «Хорошо!» Он дрожащими руками повесил микрофон на крючок и взял коробочку пульта. Он ощущал себя беспомощным и одиноким. Ему бы сейчас быть рядом с отцом, помогать ему. Сколько еще придется ждать, пока вернутся родители, пока он сможет опять встретиться с друзьями? Оставалось лишь надеяться, что недолго. 66. Проходили часы, и Джимми все больше хотелось оказаться где угодно, но только не в этой тесной каморке. Он прокрался по темному коридору к лестнице, посмотрел вверх на решетку, прислушался. Время от времени раздавалось и смолкало негромкое жужжание, источник которого он не мог определить. На другом конце коридора еле слышно шипело радио. Он боялся отходить от него слишком далеко, но его тревожило, что помощь может понадобиться отцу и возле двери. Ему хотелось находиться в двух местах одновременно. Он вернулся в комнату со столами, посмотрел на прислоненную к стене винтовку, такую же, из какой отец убил Яни. Джимми боялся к ней прикоснуться. Лучше бы отец ее не оставлял. Только Джимми виноват в том, что их с матерью разделили. Они должны были спуститься вместе. Но потом он вспомнил давку на лестнице. Если бы он спускался быстрее, то они бы не застряли в толпе. И тут ему пришло в голову, что мать вообще оказалась на лестнице только из-за него. Иначе родители уже сидели бы в этой комнате в полной безопасности. «Джеймс!» Джимми обернулся на голос отца и лишь через секунду осознал, что радио перестало шипеть. «Сынок, ты там?» Он бросился к радио, схватил микрофон. Казалось, прошли часы с тех пор, как он слышал хоть чей-то голос. Как давно это было? Когда он нажал кнопку, глаз уловил движение. На экране монитора кто-то шевелился. «Папа!» Он вытянул шнур микрофона через комнатку и всмотрелся в экран. Отец стоял перед стальной дверью. Ближе к камере все так же лежал неподвижный труп Яни. Второе тело исчезло. Отец стоял спиной к камере, с переносной рацией в руке. «Я иду!» — крикнул Джимми в микрофон. Бросил его и помчался по коридору к лестнице. «Сынок, нет!» Крик отца оборвался, сменившись стоном. Джимми резко развернулся, ухватившись за стол, чтобы не упасть. На экране из-за угла появился другой человек, а отец согнулся пополам от боли. Второй человек держал длинный пистолет. Подойдя к отцу, он что-то поднял и поднес ко рту. Это была переносная рация, которую отец взял с собой перед уходом. «Это парень Расса!» Джимми не сводил глаз человека на экране. «Да!» — ответил он экрану. «Не трогайте моего отца!» Комнату наполняло шипение статики. Красные лампы на потолке продолжали мигать. Джимми выругался. «Они же его не слышат!» Отойдя от стола, он схватил болтающийся микрофон. «Пожалуйста, не трогайте его!» — попросил он, нажав на кнопку. Человек повернулся и уставился точно в камеру. Это был один из охранников. Джимми успел заметить, как из-за угла на миг кто-то высунулся. «Значит, там прячутся еще люди!» «Тебя Джеймс зовут!» Джимми кивнул. Отец на экране с трудом поднялся. Затем помахал кому-то невидимому, словно успокаивал. «Какой новый код?» — спросил человек с рацией. Джимми не хотел ему говорить, но хотел впустить отца и теперь не знал, что ему делать. «Код!» — повторил охранник и нацелил пистолет на отца. Джимми увидел, как отец что-то сказал, и потянул руку к рации. Охранник чуть помедлил и дал ее отцу. Тот поднес рацию ко рту. «Они их убьют тебя!» — произнес отец совершенно спокойно, как будто велел сыну завязать шнурки на ботинках. Человек с пистолетом подал знак рукой. Кто-то подбежал и стал вырывать у отца рацию. «Они в любом случае убьют нас всех!» — крикнул отец, с трудом удерживая аппарат. «А тебя они убьют, как только ты откроешь дверь!» Джимми завопил, когда один из мужчин ударил отца. Отец не остался в долгу, но его стали бить вдвоем. А потом человек с пистолетом велел второму отойти. В комнате шипела статика, потому Джимми не услышал выстрел, но увидел, как из ствола метнулось пламя, как отец дернулся от удара пули, рухнул и замер, как Яни. Джимми выронил микрофон и вцепился в края монитора. Он что-то кричал в это жестокое окно в мир, пока охранники в серебристых комбинезонах обыскивали тело отца. А потом из-за угла вышли еще несколько человек, и они тащили к двери его мать, которая легалась и что-то безмолвно кричала. 67. «Нет, нет, нет, нет!» Комнату наполняли шипение статики и его пульс. Двое мужчин на экране боролись с матерью Джимми. Она буквально висела у них на руках, дергаясь и легаясь. Возле двери лежало неподвижное тело отца. «Открой проклятую дверь!» — заорал человек с рацией. Радио на стене просто оглушало. Джимми его ненавидел. Он подбежал к нему, потянулся к шнуру с микрофоном, но передумал и схватил с полки другую портативную рацию. Одна из рукояток на нем была помечена «питание». Он покрутил ее, пока из рации не послышалось шипение. Повернулся к экрану и поднес рацию ко рту. «Не надо!» — произнес Джимми и осознал, что плачет. Слезы капали на комбинезон. «Я иду!» Он с трудом отошел от экрана, на котором была мать. Пробегая по темному коридору, он продолжал мысленно видеть, как она кричит и дергается, легая ботинками воздух. «Назови код!» — снова потребовал человек с рацией, и на фоне его голоса Джимми расслышал крики матери. Зажав ремешок рации в зубах, Джимми полез по лестнице, не обращая внимания на боль в плече и колене. Нашарил рычаг подъема решетки и с лязгом отодвинул ее в сторону. Выложив через люк рацию, он выбрался следом, встав на четвереньки. Лампы на потолке полыхали огнем. В груди тоже пылал огонь. Его отец мертв, как Яни. «Иду, иду!» — произнес он в рацию. Охранник с рацией крикнул что-то в ответ. Но Джимми слышал лишь вопли матери и звон пульса в ушах. Он помчался под мигающими лампами между рядов темных машин. Шнурки на ботинках развязались и шлепали на бегу по лодыжкам, напоминая о ногах матери, которые также дергались в воздухе. Джимми врезался в дверь. Из-за нее доносились приглушенные крики, повторяясь в рации. Он шлепнул по двери ладонью и крикнул в рацию. «Я здесь! Я здесь!» «Код!» — потребовал охранник. Джимми подошел к панели. Руки его тряслись, в глазах мутилось. Он представил за дверью мать, нацеленный на нее пистолет, и что всего в нескольких футах от него за этой стальной дверью лежит мертвый отец. Слезы струились по щекам. Он набрал первые две цифры, номер этажа, на котором они жили, и замер. Неправильно, неправильно. Верный код 1218, а не 1812. Или наоборот. Он набрал две оставшиеся цифры, и клавиатура вспыхнула красным. Дверь не открылась. «Что ты там делаешь?» — орал человек в рацию. «Просто скажи мне код!» Джимми нашарил рацию и поднес ее к губам. «Пожалуйста, не трогайте ее! Если не сделаешь, как я говорю, мы ее убьем, понял?» Голос охранника был испуганным. Возможно, он боялся не меньше, чем Джимми. Джимми кивнул и протянул руку к клавиатуре. Он правильно ввел две первые цифры, но остановился и вспомнил, что говорил отец. «Они его убьют. Если он их впустит, они убьют и его, и мать. Но это же его мама!» Клавиатура нетерпеливо мигала. Из-за двери кричали, чтобы он поторопился. И что-то насчет трех ошибочных попыток подряд, и что придется ждать еще день. Джимми замер, парализованный страхом. Клавиатура вспыхнула красным и погасла. За дверью громыхнул выстрел. Джимми стиснул рацию и завопил. Отпустив кнопку, он услышал за дверью крики матери. «Следующий выстрел уже не будет предупредительным. А теперь не трогай кнопки, ничего не трогай. Просто скажи мне код, быстрее, парень!» Джимми что-то забормотал. Попытался назвать человеку за дверью цифры в правильном порядке, но не смог произнести ни слова. Прижавшись лбом к стене, он слышал, как за ней сопротивляется и борется мать. «Код!» — уже спокойнее потребовал охранник. Джимми услышал бормотание. Кто-то заорал. «Сука!» Мать крикнула Джимми, чтобы он этого не делал. И о стену с другой стороны что-то шлепнуло, и кого-то к ней прижали. От матери его отделяло всего несколько дюймов стены. А потом он услышал приглушенное попискивание. Четыре раза, когда вводили тот же номер. А потом сердитое жужжание панели, когда третья попытка набрать код оказалась неудачной. Снова раздались крики, а потом грохот выстрела, более громкий и резкий, потому что его голова была прижата к двери. Джимми завопил и стал лупить кулаками по холодной стали. Ему что-то орали по рации, те же вопли просачивались сквозь массивную стальную дверь, но голоса его матери там не было. Джимми сполз на пол, прижал рацию к животу и свернулся клубочком под гневные крики из-за двери. Его тело содрогалось от рыданий, решетка пола под щекой была жесткой. И под нестихающие вопли лампы на потолке продолжали равномерно мигать. И это мигание совсем не напоминало пульс. Бункер номер один. 2345 год. Когда Дональд вернулся в свою комнату, на кровати его ждал пластиковый мешок. Он закрыл дверь, отрезая какофонию шагов и офисной болтовни. Поискал взглядом замок и обнаружил, что его нет. Здесь находилась лишь спаленка на одного человека, предназначенная для тех, кто всегда на посту и должен быть доступен столько, сколько потребуется. Дональд представил, что именно тут обитал Турман, когда его будили для разруливания проблем. Потом вспомнил имя на своих ботинках и понял, что ничего представлять не надо, именно это сейчас и происходит. Он увидел, что кресло-каталку уже увезли, а на столике возле кровати стоит стакан с водой. Дональд бросил на постель папки, которые ему дал Рен, сел рядом и взял странный пластиковый мешок. На нем крупными буквами было выведено одно слово — «Смена». Прозрачный пластик оказался сильно помят, а несколько предметов внутри сбилось в непонятный комок. Дональд сдвинул задвижку и открыл мешок. Когда он его перевернул, оттуда, звякнув, вывалилось два металлических армейских медальона, за которыми испуганной змейкой потянулась металлическая цепочка. Осмотрев медальоны, Дональд понял, что они принадлежали Турману, поцарапанные и тонкие, без резиновой окантовки, которую он видел на медальонах сестры. Они смотрелись как антикварные безделушки. Пожалуй, как раз такими они и были. Следующим стал небольшой карманный нож с рукояткой, отделанный материалом, выглядящим как слоновая кость, но, скорее всего, имитацией. Дональд открыл лезвие и проверил остроту. Обе кромки были одинаково тупыми. Кончик оказался отломан. Наверное, им что-то пытались вскрыть. Нож производил впечатление вещицы, оставленной на память и уже непригодной для использования. Оставался последний предмет из мешка. Монета в четверть доллара. От формы и веса этого когда-то такого обычного предмета у него даже перехватило дыхание. Дональд подумал о целой исчезнувшей цивилизации. Казалось, такое невозможно просто взять и стереть. Но потом он вспомнил монеты римлян и майя, оказавшихся в музеях. Он вертел монету и размышлял, что единственное необычное сейчас то, что он сидит и держит вещицу из мира, обратившегося в прах, и что именно он дивится этой утрате. Обычно людям полагается умирать, а культуре жить дальше. Теперь же все получилось наоборот. Что-то в монете привлекло его внимание. Обе ее стороны были одинаковыми. Орел. Усмехнувшись, он присмотрелся внимательнее, гадая, не может ли эта монета быть шуткой или сувениром. Но по весу и ощущениям она воспринималась как настоящая. На одной из сторон виднелась еле заметная дуга в том месте, где штамп не сделал полагающийся оттиск. Ошибка? Или эту монету подарил Турману приятель из казначейства? Он положил все предметы на столик и вспомнил записку Анны отцу. Теперь его удивило, что он не обнаружил в мешке упомянутый в записке медальон. Записка была помечена как срочная, и в ней упоминался медальон с датой. Дональд сложил мешок и сунул его под стакан с водой. За дверью слышались торопливые шаги. В бункере царила паника. Наверное, если бы здесь был настоящий Турман, он бы тоже носился по коридорам, выкрикивая приказы, отключая бункеры и повелевая лишать кого-то жизни. Дональд кашлянул в согнутую руку. В горле царапало. Кто-то поставил его на место Турмана. Эрскин или Виктор уже из могилы. Или какой-то хакер с более гнусными замыслами. Но никакой зацепки для ответа у Дональда не имелось. Взяв папки, он подумал о панике, вызванной человеком, скрывшимся из виду. Подумал о насилии, зреющем в глубинах другого бункера, и о том, что это не его тайны. Ему же хотелось знать, зачем его разбудили и почему он вообще жив. Что реально находится за стенами бункеров? Что было запланировано для мира после окончания этих смен? Настанет ли день, когда людей из подземелий выпустят на свободу? У него никак не получалось представить, как завершится последняя смена. Дональда глодало подозрение, что все не закончится настолько просто. Каждый покров, который ему удавалось сорвать, содержал свою порцию лжи, и вряд ли он уже добрался до последнего. Не исключено, что кто-то поставил его на место Турмана, чтобы он продолжал копать. Дональд вспомнил слова Эрскина о том, что руководить должны люди вроде него. Или это Виктор сказал такое Эрскину? Он не мог вспомнить. Зато он знал, похлопав по карману с именной табличкой, табличкой, которая откроет двери, прежде для него запертые, что теперь он вполне реальный начальник. Имелись вопросы, ответы на которые он хочет узнать, и теперь его должность позволяет эти вопросы задать. Дональд снова кашлянул в согнутую руку. Царапанье в горле никак не смягчалось. Открыв папку, он потянулся к стакану. Сделав несколько глотков, он начал читать, так и не заметив пятнышко крови на сгибе руки. 69. Бункер номер 17. 2312 год. Неделя первая. Джимми не хотелось шевелиться. Он не мог шевелиться. Он так и лежал, свернувшись на стальной решетке, под вспышками алых ламп над головой. Люди за дверью орали на него и друг на друга. Джимми спал урывками, часто просыпаясь. Иногда глухо хлопали выстрелы. Что-то со звоном било в дверь. Жужжал пульт с клавиатурой. Вводили только одну цифру, а он уже жужжал. Весь мир разгневался на него. Джимми снилась кровь. Она просачивалась под дверь и наполняла комнату. Затем поднималась, приобретая облик отца и матери, которые его сердито за что-то отсчитывали. Но Джимми их не слышал. Крики за дверью то вспыхивали, то прекращались. Эти люди сражались между собой. Дрались за то, чтобы попасть внутрь, где безопасно. Но Джимми не чувствовал себя в безопасности. Он был голоден и одинок, и ему требовалось отлить. Никогда еще он не вставал с таким трудом. Щека Джимми прилипла к решетке. Он вытер с нее присохшую слюну и ощутил, что на щеке отпечатались выпуклости и впадины решетки. Его руки и ноги онемели, ресницы слиплись от засохших слез. Он проковылял к дальнему углу комнаты, теребя застежки комбинезона и стараясь расстегнуть их быстрее, чем случайно обмочиться. Моча полилась на решетку и заструилась на пучки кабелей в разноцветных оболочках. В его животе забурчало, потом свело, но Джимми не хотел есть, ему хотелось умереть. Он с ненавистью взглянул на мигающие лампы, чей ритм въелся в его мозг. Желудок разгневался на него. Все вокруг гневалось на него. Вернувшись к двери, он подождал, не окликнет ли его кто-нибудь. Подошел к панели и нажал на единицу. Дверь немедленно зажужжала. Она тоже гневалась. Джимми хотелось снова лечь на решетку и свернуться калачиком. Но желудок требовал поискать еду. Внизу. Там внизу есть кровати и еда. Джимми побрел между рядами черных машин. Его пошатывало, и он касался их теплых корпусов, удерживая равновесие. Слышал, как они гудят и пощелкивают, как будто все в порядке. Красные лампы все мигали и мигали. Джимми брел между машинами, пока не отыскал дыру в полу. Поставив ногу на скобу лестницы, он услышал прерывистое, негромкое жужжание. Оно совпадало по длительности с пульсацией ламп. Джимми вылез из лестничной шахты и пополз на четвереньках по полу, отыскивая источник звука. Он исходил из сервера со снятой задней стенкой. Отец назвал его узлом связи. А куда ушел отец? Искать мать? Он говорил еще что-то. Джимми не мог вспомнить. Он похлопал себя по груди и ощутил под ладонью ключ. Жужжание продолжалось, идеально синхронизированное с миганием ламп. Значит, именно эта машина управляет их пульсацией, сверлящей ему череп. Он заглянул внутрь корпуса, или узла связи, как его назвал отец. Там на крючке висела гарнитура, наушники с микрофоном. Джимми хотелось бы, чтобы отец был рядом, но это невозможно. Джимми снял гарнитуру. От нее тянулся провод. Разъем на конце провода был ему знаком. Такие он видел на занятиях по работе с компьютерами. Он поискал, куда можно его воткнуть, и увидел панель с гнездами. Одно из них мигало, а над ним светилась цифра 40. Джимми надел гарнитуру, поднес разъем к гнезду и вставил его до щелчка. Лампы над головой мгновенно перестали мигать. В наушниках послышался голос, как в рации, только чище. «Алло!» Джимми не отвечал. Он ждал. «Там есть кто-нибудь?» Джимми кашлянул. «Да!» — ответил он. Было странно говорить с пустой комнатой. Еще более странно, чем по шипящему радио. Казалось, будто он разговаривает сам с собой. «Все в порядке?» — спросил голос. «Нет!» Джимми вспомнил лестницу, падение, Яни и ужасы за дверью. «Нет!» — повторил он, вытирая слезы щек. «У нас не все в порядке!» На другом конце линии послышалось бормотание. Джимми шмыгнул. «Алло!» — окликнул он. «Что случилось?» — спросил голос. Джимми показалось, что собеседник зол, как те люди за дверью. «Все бежали!» — Джимми вытер нос. «Все бежали наверх! Я упал! Мама и папа! Есть погибшие!» Джимми вспомнил увиденное на лестнице тело с ужасной раной на голове. Вспомнил женщину, упавшую через перила, ее затихающий и оборвавшийся крик. «Да!» Человек на другом конце линии угрюмо выругался. «Мы опоздали!» — услышал Джимми. Похоже, тот человек с кем-то разговаривал. «Куда опоздали?» — спросил Джимми. Послышался щелчок, затем равномерный тон. Число 40 на панели погасло. «Алло!» Джимми подождал. «Алло!» Джимми поискал внутри какую-нибудь кнопку, какой-то способ вернуть голоса. На панели имелось 50 пронумерованных гнезд. Но почему только 50 этажей? Он взглянул на сервер за спиной и задумался. Может, остальные этажи обслуживают другие узлы связи, а этот, наверное, только верхние? Значит, должен быть узел для средних и узел для нижних этажей. Он вытащил разъем из гнезда, и тон в наушниках смолк. А вот интересно, сможет ли он позвонить на другой этаж? Может, удастся связаться с магазином неподалеку от дома? Он провел пальцем по ряду гнезд, отыскивая 18, и вдруг заметил, что номера 17 нет, и гнезда с таким номером нет. Пока он размышлял над этой загадкой, лампы на потолке замигали снова. Джимми взглянул на гнездо 40-го этажа, но оно не светилось. Его вызывали с самого верха. Мигал номер 1. Джимми посмотрел на разъем в руке, поднес его к гнезду и вставил до щелчка. «Алло! Что за чертовщина у вас происходит?» — спросил чей-то голос. Джимми съежился. Отец иногда кричал на него таким же тоном, но недолго. Он не ответил, потому что не знал, что отвечать. «Это Джерри или Расс?» Рассом звали его отца, а Джерри был начальником отца. Джимми понял, что шутить с этим нельзя. «Это Джимми!» «Кто?» «Джимми! Парень 40-го этажа сказал, что они опоздали. Я рассказал ему, что у нас произошло». «Опоздали?» В наушниках послышались приглушенные разговоры. Джимми взялся за разъем. «Он делает что-то неправильное». «Как ты сюда попал?» «Меня отец привел», — ответил он с испугом, сказав правду. «Мы вас отключаем», — заявил голос. «И отключайте их немедленно!» Джимми не знал, что делать. Где-то раздалось шипение. Сперва он решил, что оно в наушниках, пока не заметил белый пар, выходящий из решеток вентиляции над головой. Облако тумана опускалось на него. Джимми помахал рукой перед лицом, думая, что это едкий дым, как когда-то в детстве он надышался дымом во время пожара. Но этот туман не имел запаха, от него лишь возникал во рту металлический привкус, как от сухой ложки. «И угораздило же именно в мою смену!» — процедил тот же голос в наушниках. Джимми закашлялся, он попытался что-то ответить, но поперхнулся слюной. Поток пара из вентиляции прекратился. «Ну, вот и все!» — пробормотал голос. «Ему конец!» Не успел Джимми что-то сказать, как мигающие огоньки на панели погасли. В наушниках щелкнуло, и наступила тишина. Он стянул наушники, и в этот момент где-то в потолке раздался громкий хлопок, и свет в комнате погас. Гудение и пощелкивание серверов вокруг него смолкло. В комнате стало абсолютно темно и тихо. Джимми не мог разглядеть даже свой нос, а помахав перед лицом рукой, не увидел и руку. У него мелькнула мысль, что он ослеп, а может, он умер? Но тут он ощутил биение пульса в висках. В горле у него застрял всхлип. Ему хотелось к отцу и матери, хотелось вернуть свой рюкзак, который он, как идиот, оставил в классе. Он долго сидел, ожидая, что к нему кто-то придет, или осенит идея, что ему делать дальше. Подумал, что рядом лестница, а внизу комната. И когда он уже пополз к лестнице, осторожно похлопывая по полу, чтобы не провалиться в колодец, наверху что-то снова защелкало. После ослепительной вспышки лампы на потолке замерцали. Несколько раз загорелись и погасли, но потом засветились ровно. Джимми замер. Красные лампы опять замигали. Он вернулся к фальшивому серверу и заглянул внутрь. Число 40 мигало снова. Он подумал о том, чтобы ответить и узнать, на что эти люди так рассердились, но... Возможно, отключение света служило предупреждением. Может, он сделал что-то неправильное? От ярких ламп на потолке шло ощутимое тепло. Они напоминали ему, как несколько лет назад они отправились на экскурсию по ферме, где-то на средних этажах, и там растения освещали такие же яркие лампы. Джимми вернулся к серверу со снятой задней стенкой и отыскал внутри провод наушников. Он возненавидел эти мигающие лампы, но не хотел, чтобы на него кричали. Поэтому он вставил разъем наушников в мигающее гнездо до щелчка. Лампы немедленно перестали мигать. В наушниках, так и оставшихся висеть внутри, послышалось бормотание. Джимми его проигнорировал. Он отошел на шаг, настороженно взглянул на лампы, ожидая, что яркие снова погаснут, а сердитые красные замигают. Но ничего не изменилось. Разъем оставался в гнезде. Провод свисал, а голос в наушниках стал далеким и неслышным. Семьдесят. Джимми спускался по лестнице, пытаясь вспомнить, когда он ел в последний раз, но так и не смог. Он позавтракал перед школой, но это было вчера. Или позавчера. На полпути вниз он представил себя куском еды, скользящим по огромному металлическому пищеводу. Так, наверное, чувствует себя проглоченная еда. У подножия лестницы он немного постоял. Опустошенное существо, затерянное в недрах другой пустоты. Если бункер станет пережевывать нечто пустое вроде него, он никогда не утолит голод, и они вместе будут голодать. В животе у него бурчало. Есть хотелось отчаянно. Джимми побрел по темному коридору, сквозь кишки бункера. Радио на стене продолжало шипеть. Джимми повернул ручку и сделал шипение еле слышным. Отец уже никогда больше не свяжется с ним. Он не помнил точно, откуда знал об этом, но это теперь был новый, всемирный закон. Он вошел в потайную квартирку. Там стоял стол, за который могли сесть четверо. На нем лежали страницы книги, игла и смотанная кольцами нитка, похожая на змею, охраняющую свое гнездо. Джимми потыкал страницы и увидел, что кто-то сшивал места соединения страниц. Желудок его был настолько пуст, что начал болеть. В голове тоже зародилась тупая боль. Напротив него стоял призрак отца. Он показывал на двери и рассказывал, что находится за ними. Джимми похлопал себя по груди, достал ключ и открыл им кладовую напротив плиты. «Там хранится еда для 4 человек на 10 лет», — так сказал отец. «Так ли это?» Дверь в кладовую открылась чмокающим звуком. Затылок Джимми обдало ветерком. Снаружи возле двери отыскался выключатель света, а рядом и выключатель шумного вентилятора. Вентилятор Джимми отрубил. Тот напоминал ему шум радио. Внутри он увидел ряды полок, плотно забитых банками. Полки тянулись настолько далеко, что ему пришлось прищуриться, чтобы разглядеть дальнюю стену. Протиснувшись между полками, он обшарил их взглядом сверху донизу. Желудок громким урчанием умолял его поторопиться с выбором. Джимми попросил его немного подождать. Томаты, свеклы и кабачки — все это он терпеть не мог. Полезная еда, а ему хотелось еды настоящей. Он увидел целые полки консервированной кукурузы с этикетками, похожими на разноцветные бумажные цилиндрики, а не написанными черным маркером прямо по жести, как он привык. Джимми схватил одну из банок и осмотрел ее. С этикетки ему улыбался большой мужчина с зеленой кожей. По этикетке тянулись слова, напечатанные мелкими буковками, как в книгах. Все банки выглядели совершенно одинаково, и от этого Джимми ощутил себя не в своей тарелке, как будто он спит и видит все это во сне.